Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 11 апреля 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, Дмитрий Белоусов, писатель, историк, аналитик, и Сурияр Обрядодей. Всем здравия. Помогает, ведет эфир Алексей Щербаков, Светлана Большакова следит за чатом. Напоминаю, что вы можете задавать вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Небольшие два маленьких объявления. Хочу напомнить, что поменялись реквизиты помощи радио, которую можно посмотреть на нашем сайте slavradio.org в разделе «Помощь радио». Ссылка находится в описании к эфиру. И мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Нужна ли идеология Руси будущего?». Я предлагаю сначала всем высказаться по теме данного вопроса. Начнем, наверное, думаю, с тебя, Сурияр. Доброго вечера всем зрителям, слушателям радио и тем, которые будут слушать эту запись в последующем. Собственно говоря, с того момента, как началась нынешняя, назовем, войсковая операция в сопредельной стране, в Украине, чуть ли не с каждого утюга понеслось, почему до сей поры мы жили страной без идеологии, а соседняя страна, пользуясь, в общем-то, идеологией разрушения других, идеологией нацизма, эту идеологию максимально внедряла и смогла настолько глубоко внедрить в головы и молодежи, и даже среднего, и порой и старшего поколения эту идеологию нацизма, национализма, жесткого по отношению к другим, потому что национализм не является определением как нечто плохое. То, что определяем мы как национализм, это любовь к своей родине, но вовсе никак, ну и к своим людям, к своим родам, но никак не любовь к другим. А, собственно говоря, нацизм как раз прежде всего определяется превозношением своей расы, своей нации над другими и ненависть к другим, непринятие других родов. И, собственно говоря, и в школе, и в вузах, и во всех у нас прочих средствах информации, информирования и создания мировоззрения в любом человеке отсутствует как таковой идеологический контекст. А идеологический контекст, он у нас опирается, если мы будем чуть правильнее разбираться, он у нас опирается на мировоззрение. Да? А мировоззрение позволяет нам разделять добро и зло, плохое и хорошее, вредное и полезное. Мировоззрение опирается на миропонимание. Собственно говоря, идеология в данном случае — это просто доступный инструментарий донесения тех или иных моментов понимания мира, которые формируют потом поведение человека среди других людей или человека, кому как больше нравится. Вот, наверное, я бы такое, собственно говоря, идеология как инструментарий, позволяющий донести в понятной форме для человека мировоззренческую доктрину, определяющую его самоосознание и его поведение среди других людей. Вот я бы дал такое определение, там не опираясь не на Википедию, а на ту задачу, которая сегодня стоит перед нами в эфире. Благодарю, благодарю, Сурьяр. Дмитрий, подключайся. Добрый вечер всем уважаемые слушатели. Ну, давайте я сначала немножечко пройдусь по общему моменту. Я напомню, что с одной стороны, формально юридически у нас государственной идеологии не существует, так как согласно той самой Конституции 1993 года ее там нет. Да? То есть Россия – это страна идеологического плюрализма, в которой закрепление в качестве государственной какой-либо идеологии запрещено. Просто тупо запрещено. Чего удивляться-то? Вот. Но, как справедливо говорят юристы, идеологии не может не быть. Она всегда есть, свято место пусто не бывает. И понятно, что все эти 30 лет как-то выстраивается система ценностных предпочтений и идет какая-то правовая политика. Поэтому, вот, если посмотреть де-факто, с другой стороны, современная идеология, современная Россия, идеология существует, и она вполне даже официальна. Исходя из тех ценностей, которые есть, эта идеология называется буржуазный либерализм. Многие называют ее там, либеральной, индивидуалистической. Достаточно проследить приоритеты за последние годы, вот до февраля этого года, чтобы увидеть насыщенность наших законов именно либеральными, мерзкими либеральными ценностями. А особенность либеральной идеологии в том, что она отрицает возможность существования общих, наших общих ценностей. То есть для либеральной идеологии нет ценностей, ни русского, ни какого другого народа, ни вообще многонационального народа нашей страны. Значимы только индивид, значимы как бы его хотелки. Все, больше нет ничего. Вообще нет ничего. Значит, если оценивать вот так вот очень грубо мазками то, что у нас есть сегодня, ну что, за 30 лет правление демократов, людские и материальные потери на территории бывшей Советской империи сопоставимы с потерями от революции и гражданской войны. Территориально Россия отброшена в XVI век. И, естественно, все эти перемены своей мерзостью и цинизмом ударили по народу. Сегодня наш русский народ вымирает, очень сильно вымирает. По Росстату за 2021 год население стало меньше на миллион. Да, значит, а 80% мужчин вообще умирает на пенсии. Ну, а наше российское телевидение с 90-х годов делало и делает разрушительную колонну пятой колонны. И вначале это был антисоветизм, потом антирусизм, а попросту называется русофобия. Соответственно, какая идеология? Идеология русофобии. Вот. Патриотической государственной идеологии у России, конечно, нет. Более того, как я уже сказал, Конституция предусматривает запрет на установление какой-либо идеологии. Причем в России нет идеологии не только у власти. Очень плохо и с идеологиями оппозиции. Коммунисты предлагают возврат в прошлое, а правые вообще несут ответственность за разграбление страны. Может, кто-то еще помнит, что Ельцин даже объявлял конкурс на создание идеологии новой России. Ну, естественно, впустую, как бы, да? Вот. А какая-нибудь идея общества гражданского согласия и социального единения, естественно, не сработала и сработать не может. Ну, кого с кем? Ограбленных и ограбивших? Бедным сплотиться вокруг яхты олигарх? Потому что разрыв сверхбогатства и нищеты увеличивается с каждым годом. Вот так вот, да. А сейчас давайте предлагаю посмотреть, что у нас было, значит, в истории. Да, в истории СССР, в истории Российской империи, в истории Руси, и попытаться понять, значит, что может быть идеологией нашей страны. Алексей. Благодарю, Дмитрий. Алексей, подключайся. Да, благодарю. Очень хорошие такие вставочки. Мне очень понравилось. Хотя Сурьяр сказал, что не будет там с точки зрения энциклопедии что-то говорить, Википедии. Но мне кажется, надо все-таки это дополнить, поскольку иностранное слово «идеология» состоит из двух слов «идея» и «логос». Это греческий, как нам навязывают слова. Идея, вот такое широкое понятие, это внешний вид, наружность, вид, род, образ, форма, идея, общие свойства, начало, основание. То есть это что-то такое связано с широким представлением о чем-то, в формате чего-то, вот, да, вот, что заложено и преподается. Ну, а логос — это либо слово, либо речь, либо разум, либо разумное основание, суждение, выражение, доказательство, разговор, беседка, соотношение, соответствие, счет, исчисление, группа. В общем, как хотите, так и крутите. Вот мне всегда нравится, когда кто-то выражается иностранными словами. Вот так вот лепят направо и налево. Вот как хочешь, так и понимай. Вот если мы сейчас все здесь сложим, то слово «идеология» вообще это разговор ни о чем. Поэтому, на мой взгляд, необходимо заменить на понятное нашему русскому уху, славяно-русскому образу какое-то такое слово. На мой взгляд, это мировоззрение, мировосприятие, миропонимание. Мировоззрение — это как мы его видим. Мировосприятие — это как мы это все виденное воспринимаем. И миропонимание — понимаем, как этот мир устроен. Вот когда мы все это воспринимаем, то тогда на всех четырех уровнях мы это сможем вырасти, выстроить, вот это понятие. И на уровне человека, вот что мне ближе к телу, да, какая рубашка ближе к телу, и на уровне малого общества, семьи, где мы, для чего мы, какие семейные ценности, для чего нужна семья. Ведь это основа. Основа понимания себя, основа понимания семьи, без этого никуда не денешься. Но это только базовая основа. А дальше идет уже это общество вообще, это уже уровень общества большого, может быть, какого-то государственного уровня. И в конечном итоге самое большое — это единый мировоззренческий, так, ведический. Веда — это слово «мудрость» означает с перевода с древнего на современное. Переведите, это веда — это мудрость. Вот когда на четырех уровнях мы все воспринимаем, все становится на свои места. Мировоззрение по всем четырем уровням, мировосприятие по всем четырем уровням, миропонимание по всем четырем уровням. И тогда все понятно. И вот тогда мы никакой людоедской, паразитарной, так сказать, идеологии не допустим. И если уж мы говорим про ту, в кавычках опять, идеологию, которая нужна нам, то есть наше мировоззрение, мировосприятие, миропонимание, то, наверное, вот на всех четырех уровнях надо и рассматривать. А вот если мы захотим ее зафиксировать, то начинать надо, на мой взгляд, с высшего и низшего уровня. Потому что если мы учитываем человеческое и высшее, откуда приходит человек, для чего он живет, то тогда и общество, и семья обязательно туда будут встроены. И записывать надо такими словами, чтобы поняли все изначально стремиться к высшему уровню. Уровню понимания любым человеком, ну, здравомыслящим имеется, я паразитов не беру в расчет. Уже практика показала, что с ними разговаривать не о чем, абсолютно не о чем. Их задача — сосать кровь, грабить и уничтожать. Все, вот с ними разговор я не хочу вести ни разу. Но нормальный человек, если мы учитываем все четыре уровня и прописываем с точки зрения большого, тогда, имея большую цель, высшую цель, мы обязательно выстроим к ней путь, обязательно на этом пути расставим шаги, и обязательно на каждом шагу будет понятно и четкое, простое для каждого человека. Поэтому надо видеть картину целиком, если мы хотим описать, ради чего человек здесь, семья для чего, общество и что такое весь мир, и начинать говорить про построение всего мира. Тогда все остальное, включая и общество, и семью, и человека, будут выстроены. И будут выстроены ради каждого человека и ради всего мира. И вот тут никаких не будет противоборств и самоуничтожений, либо уничтожения мира. Как ради всего мира, так и ради общества, ради семьи и человека. То есть и в ту, и в другую сторону, по всем уровням все должно выстраиваться, связываться. Поэтому те, кто захотят, пожелают написать новую идеологию, либо по-нашему мировоззрение, мировосприятие, миропонимание вот этого нашего общества, славяно-русского общества в первую очередь, потому что славяно-русское включает в себя и побратимые народы, и природу, и все-все-все коренные народы, которые здесь живут. Опять же, без учета интересов паразитов, а с учетом интересов нормальных человеков, то тогда эта так называемая идеология будет воспринята всеми нормальными людьми. А если с нами нормальные люди, и мы с нормальными людьми, то тогда мы живем в благости, в радости, и нам ничего не страшно. Это так, на будущее. Благодарю, Алексей. Я вот думаю, что сначала, чтобы нам как-то прийти к какому-то итогу, нужно сформулировать эту идею, идею мировосприятия, миропонимания, и потом как бы совместно поговорить о том, возможно ли ее реализовать на данный момент, восстановить. Я предлагаю по очереди всем высказаться. Сурьяр. Очень хорошо, Дмитрий, Алексей сказали. Я бы тут, наверное, продолжил немножко мысль в каком ключе, что есть две, на самом деле, идеологических позиции, да, либерализм и коммунизм, мы могли бы так, ну или социализм назвать. И, собственно говоря, если чуть поглубже посмотреть на эти две идеи, идеологии и исходящих из них идеологии, то, значит, либерализм — это либерте, свобода, это возможность одного человека, собственно говоря, встать над обществом для реализации своих хотелок, желаний. Ну, собственно говоря, то, что сказал Алексей, совершенно спокойно встать в позицию паразита, и это идеология паразитизма. И она, собственно говоря, всем западным миром была реализована. У нас она, как сказать, молодым людям внедрялась под видом достигаторства. Если ты добился чего-то, значит, ты уже тот, кто имеет право на то, что ты добился. Или вторая позиция — это когда общество доминирует над индивидом максимально. То есть само право индивида уничижается, а право общества становится абсолютным. И, собственно говоря, это тоже крайняя позиция, которая ведет к чему? Что внутренняя инициатива, внутреннее желание творить, проявляться в человеке сначала давится извне, а потом естественным образом ослабляется. Если у тебя нет возможности проходить твои жизненные энергии в проявление, в творение, во что-либо еще проявляющие тебя в этом мире как индивидуальность, а индивидуальность в данном случае нам необходима, потому что если бы этого не было, то Всевышний, скажем так, не создавал бы такое количество своих проявлений. Как раз он для того их создал, чтобы они могли проявиться. Но не за счет других, но сообща с другими. Поэтому, собственно говоря, наше мировоззрение или миропонимание, оно как раз говорит, что все есть единое целое. И каждая часть этого целого имеет значительную ценность, а порой не меньше, чем целое, потому что, как я говорю, в любой точке мироздания, в любом проявлении Всевышний проявлен во всей своей полноте. Да? Мы не будем сейчас употреблять никаких имен, мы просто будем говорить, ну, божественная сила, скажем, она проявлена во всех, в каждом индивидуально и во всех месте. И поэтому сама идеология, наше миропонимание, оно как раз должно включать описание смысла бытия и возможности существования и проявления для человека как такового, и смысл, опять же, бытия, проявления и сосуществования для общества. Вот, собственно говоря, я и думаю, вот эти две точки мы должны соединить и пройдем через ту, собственно говоря, кривую позицию, в которую нас там не одну сотню лет уже запихивали, то либералистическую, то коммунистическую, которая, собственно говоря, в своей крайней позиции всегда либо создают паразита, либо создают серую, безмолвную, безликую массу, которая тоже нас не устраивает. Ну, собственно говоря, я пока сказал. Благодарю. Благодарю, Сурьяр. Дмитрий, вот давай, как ты предложил, в историю чуть-чуть нырнем, да, посмотрим, какие идеи были в истории и какую предлагаешь ты на основании этого. Хорошо. Ну да, я сначала как бы напомню небольшое определение от кого-то любимого, кого-то ненавидимого Маркса и Энгельса. Они в 1845 году написали так называемую немецкую идеологию, где сформулировали точное понимание идеологии первый раз в мире, где было написано, что это надстройка, выражающая специфические интересы определенного класса, выдаваемые за интересы всего общества через ложное сознание. То есть впариваемые, грубо говоря, да? Значит, то есть я хотел бы вот разделить то, что нужно нашему народу, и то, что впаривается. Сейчас то же самое абсолютно. А вот наш современник Александр Дугин, философ, совершенно справедливо утверждает, что в нашу эпоху освобождение от идеологии делает людей рабами той идеологии, о которой они даже не догадываются, которую они не выбирали и в которую они оказались загружены. Вот так вот, да? Вот. Значит, а теперь, как я действительно предлагал, перейти немножечко в историю. Вот очень много людей говорят, давайте вернем идеологию СССР. Я напомню, что советская государственная идеология называлась марксизм-ленинизм, никакая другая. Ее целью было построение коммунизма, а первой фазой которой являлся социализм. Ну вот в сегодняшних условиях, извините, ну никак не катит. Да и та идеология рухнула не после 91 года. Она рухнула после 20-го съезда 56 года. Именно после кукурузника Хрущева коммунизм перестал быть религией. В него перестали верить. А далее до 91 года была по существу агония. Просто страна была мощная, поэтому агония была длинная. И хотя многие сегодня ностальгируют по своей там, юности, детству, ну, я думаю, что большинство людей сегодня понимает, что нельзя дважды войти в ту же реку, и что современная Россия — совершенно иная страна, чем был СССР. Теперь, смотря дальше вглубь прошлого, государственную идеологию Российской империи в свое время озвучил граф Сергей Уваров в 1833 году, когда он вступал в должность министра народного просвещения. Все слышали, все знают эту триаду: православная вера, самодержавие, народность. Суть ее была в единстве трех начал в жизни России – духовного, политического и национального. Сама идея, она, вот сочетание нескольких, она, собственно, правильная. Вопрос только, что складывали. Российская империя Романовых прожила чуть более 200 лет. Не 300, а 200. Вот я не оговорился. И уже в начале 20 века вся эта идеологическая триада перестала работать. Из-за чего? Безверия образованных, так называемых элитки слоев, да, жуткие пороки духовенства, гонения на староверов развалили первую часть православия. Слабость никчемного царя и демократические идеи подорвали самодержавие. Ну а народность, ну какая может быть народность под крепостным правом Романовых? Ну смешно, правда. Что из этой триады? Можно ли что-то применить? Ну разве только что народность. Остальное де-факто сейчас уже уничтожено. То есть тоже никак не катит. Кстати, если кто-то не обратил внимания, по существу вот эта же триада православие, самодержавие, народность была в СССР. Ну, просто вот переложите на другой. Религией стало построение коммунизма, на роль самодержца подходил сам Сталин, а народность выражалась в формуле «народ и партии едины». И все, и нормальненько так все получалось. Вот, поэтому не идеология СССР нам не подходит, не идеология немецкой Романовской империи. Ни то, ни другое совершенно не подходит. Значит, что бы я предложил? Я предложил бы вернуться к идеологии духовно-нравственного роста Руси. То, какой она была до IX века. То есть обрести идеологию, новую идеологию русской государственности на основе наследия предков. Вместо бесконечных выдумок романовских, вместо бесконечных либеральных сказок и огромного количества клеветы. Если кто помнит из слушателей, то есть так называемая славянская семерка, значит, священное число славян. Так вот, я предлагаю вернуть народность, другую, естественно, уже совершенно из триады Российской империи, это раз, осознать многовековую идею Евразийской империи, да-да, то самое имперство, это два, и вспомнить семь частей миропонимания предков, то, о чем говорил Алексей, и взять оттуда, ну, минимум пять. Итого получим семь составных частей новой идеологии в одном целостном состоянии. Вот как-то так, на мой взгляд, это уже, ну, что-то более приближенное и к чаяниям простого народа, и к истине. Алексей. Благодарю, Дмитрий. Алексей, что ты предлагаешь? Ну, давай. Замечательно, на самом деле, у нас получается такой экскурс в прошлое. Отталкиваемся от того, что у нас было давным-давно, о чем даже многие не догадываются, что у нас это было на самом деле. Сколько лет вот Народное славянское радио существует, и это все закладывает, а ведь огромное количество людей, которые об этом даже не догадываются. Поэтому благодарность, Дмитрий, что ты это вот прямо сейчас так освежил, именно вот до IX века, а не после, когда разрушили наудельное княжество, когда война началась братоубийственная такая. Сначала она была там за какие-то власти и прочее, а потом просто рубка шла, и появилась одна религиозная структура, которая уже в открытую под себя все взяла. Хотя изначально как раз религиозно-политическая, экономическая была основа для разрушения вот этого всего нашего великого могущественного державного уклада, называемого Русью. Вот по-разному можно называть. Кто-то называет Тартари, кто-то называет Русь, кто-то называет еще как-то. Но Русь мне больше нравится, потому что это свет, это люди, живущие со светом внутри, и почитающий свет, обращающий свет во всех смыслах этого слова, а не какие-то, как там представляют, только там какие-то язычники, которые жили в лесу, молились к лесу и так далее, более широко. Вот. И если мы смотрим с точки зрения исторических укладов, то мы можем обратить внимание, что на каждом этапе существования какой-либо формации государственной на территории России, на территории, маленькой территории, которой, Руси, которая является Россия, Русская империя, там Российская империя или что-то еще, вот это все маленькие части от Великой Руси. Так вот, там так или иначе все равно, несмотря на происки, устремления наших недругов, уничтожение нашими недругами наших культурных основ, все равно сохранялись наши особенности. Наши особенности, которые говорят, особенности, которые в нашей крови присутствуют, или, как современно говорят, в генетике присутствуют. И никак это не удавалось убрать. Поэтому приходила религия, бац, и её перестраивали вот под то, что у нас есть. Приходила какая-то там политика, бац, ее опять перестраивали. Вот как вот, ну не удавалось. А сейчас мы уже находимся на сломе, когда и последнее, то, что у нас духовно-нравственное в крови передавалось, уже сейчас начинает сметать, потому что более совершенные технологии появились у них. И вот сейчас мы стоим как раз вот на этом острие, вправо-влево качнемся, пропадем. Пройти вперед, назад уже не можем развернуться, не можем пройти. Но что-то оттуда можем взять. Ну, например, человек говорит: Алексей, ты часто рассказываешь о чем-то, а ведь ты говоришь про коммунизм. Я говорю: ну что вы имеете в виду коммунизм? Коммунизм как система управления, коммунизм как общественная формация, что? Вот опять же, если мы переводим с французского «la commune», то есть община на русский, да, община, это общинный подход. Но было ли все? Вот то, что сейчас приписывают коммунизму, кстати, на каких уровнях, хочу, он Дмитрий правильно сказал, вот какие уровни, какие года, какие пласты коммунистического строительства мы берем: ленинский, постленинский, сталинский, ранний, сталинский, поздний, хрущевский, брежневский, какой? Постбрежневский, когда там череда старцев уходящих была. Какой? Они все же друг от друга отличаются очень серьезно. И поэтому мы смотрим на это все дело и внимательно разбираемся, то под лозунгами общинности на самом деле сохранилось то, о чем правильно Дмитрий сказал. Вот это самое царско-имперское что-то такое в плохом смысле этого слова. Вот это германо, какое-то там латинизированно-германское непонятное что. Вот это чудовище, которое к нам приползло, и которое многие, не зная древностей, берут за основу, якобы давайте вернемся. А ведь общинность подразумевает и уклад жизни каждого ради общины, ради державы. Держава — это не как пишут в энциклопедиях, мощнейшая страна с экономикой, где есть ядерное оружие. Держава — это не то, что там царизм, империя. Нет, держава — это держать, это когда народ держит, уклады народные это все держат, а не какой-то там царь-батюшка или какой-то там генсек или кто-то еще. Вот, так что… Если мы говорим про державные уклады, то оно обязательно включает родовые основы, культурные основы и то, что свойственно этим народам, которые в этой державе присутствуют. И вот поэтому, когда мы говорим, было ли в коммунизме что-то от нашей державности? Конечно, было. Было обязательно. А куда без этого? Все ли было? Нет. И поэтому, как говорят, ты говоришь про коммунизм, я говорю шире, чем коммунизм. Был ли в социализме что-то? Конечно, было. От нашей державности были какие-то уклады, там вот эти вот ячейки выборности, уклады на местах. Конечно, были. В полной мере? Нет. получается, что я не говорю в полной мере про коммунизм и социализм, я говорю про более широкое, куда можно впихнуть что угодно, кстати. И немножко либерализма там обязательно было. Что такое либерализм? Свобода. Либерти — свобода, правильно сказал Сурия. Но если не будет внутренней свободы, которая строится на воле, воля и свобода не одно и то же. Если безвольная свобода, то это делаю, что хочу. А воля свыше предоставляется. Воля — это проявление божественного. Это ответственность в первую очередь за себя, за свои поступки, за семью, за общество, за мир и так далее. Вот что такое проявление воли. Никогда просто схватил дубину и бьёшь по голове. Вот эти все элементы, которые существуют сейчас в обществе, это выдернутые из общего большого контекста. Но ведь предпринимательство было обязательно, а как без этого? Если я не предпринимаю чего-то для того, чтобы самому хорошо существовать, чтобы моя семья существовала, общество и этот мир, то тогда я буду что, валенок какой-то, который сидит на печи и ждет, когда ему принесут калачи. Ну, я, конечно, понимаю, что Емеля — это классный образ, но если все так будут жить, то щук на всех не хватит, и ничего не получится. Что такое капитализм? Опять же, предпринимательство. Но если оно введено в формат только предпринимательства, а не служения чему-то, то все беда. Вот. И то же самое коммунизм. Все вокруг общины, да, все, вернее, все вокруг колхоза, все вокруг мое. И получается, нет хозяина, нет ответственного. Вот когда мы это поймем, что нельзя выдирать что-то маленькое и раздувать до пределов большого, например, взять ухо от слона и раздуть до размера слона. Бред получается. Взять хвост слона и раздуть до всего слона. Тоже ерунда какая-то получается. Слон цельный должен быть. У него и ухо, и хвост, и все остальное на месте должно быть. Но то же самое. Я говорю всегда, и мои соратники всегда говорят, про цельное общество, где есть все элементы жизни уклада человека, где есть и культура, которая основывается на укладах жизни человека, а не просто песни, танцы, хороводы. Поэтому в том, что мы сейчас вот начинаем говорить, должно быть это все включено. Должно быть включено все от малого, от первого уровня до высшего и от высшего до малого. Тогда получается человек ради державы, держава ради человека. И вот заключение. Если мы будем выстраивать все в последовательности роста и развития как самого человека, так и семьи, так и общества, так и этого мира, то мы поймем, без становления физического, то, что является продолжением либо задачей свыше, да, вот это физическое, даже задача свыше, свыше пришла вот эта установка, что физическое появилось, а не физическое рождает высшее. Вот там проект был составлен, сюда пришел, и физическое только служит. Вот, но без развития вот этого, без роста и развития ничего не получится. Поэтому необходимо, чтобы любая идеология предусматривала следующее. Каждому человеку необходимо создать, не дать возможность, а создать все условия для того, чтобы он вырос здоровым, крепким, духовно-душевно развитым, разумным, умным, и чтобы он понимал цель жизни. Это первое. Вот если в идеологической основе государственной это не будет включено, тогда не будет понятно, кого мы растим. Просто биороботов, что ли? Грамотных потребителей? Калькуляторов? Гаджетов очередных? Или там биороб? Кого? Кого мы растим? Поэтому нужно понимать, что вот это биологически активное существо — это будущий человек, а может быть, уже сейчас человек, но к которому, когда он маленький, глупенький, нельзя давать выбор. Сейчас кричат либералы: надо ребенку давать выбор. Ну дайте ему выбор, он рогатку сделает, тебе глаз вышибет. Ты расскажи, как жить. И рассказав, как жить уже, насказ, вот только тогда он сможет выбрать, какой путь более правильный. А не просто так: давайте дадим, куда хочешь, туда идем. Вот этот либерализм не подходит. Второе. Семейные уклады ценностей. Если мы не создадим условия для существования семьи, тогда у нас и дети не будут рождаться. А если будут рождаться, то будут рождаться непонятно зачем и от чего, типа по залету. А это же глупость. И тогда нам придется искусственно поддерживать рождаемость, покупая детей у мамочек, давая им материнский капитал. А папочки что, ни при чем здесь? А условия жизни для папы, чтобы он нормально трудился, не надо создавать? И чтобы мама не бегала на работу, а занималась домашним хозяйством, занималась развитием, саморазвитием и так далее? Не надо создавать. Надо просто денег ей дать. А дальше что хочешь с ними, то и делай. Поэтому это тоже уровень. Необходимо создание условий. Это должно быть прописано, должно быть учтено. А для чего семья? Для того, чтобы наши дети выросли, вошли в общество и это общество улучшили. Значит, создать, опять же, условия существования общества. Какие условия? где учтено все. Вот как у человека учтено все, то же самое и общество, потому что общество — это продолжение жизни человека. Он такой же цельный, как и сам человек. А для чего общество? И мы опять возвращаемся, приходим к миру. К миру, который создан свыше. И вот подходим к той самой высокой сущности, которая, как там, по-разному кто-то как-то называет. Кто-то называет род, кто-то там Бог, кто-то еще как-то. Много имен. Вот если мы вот эти все уровни, о чем я сказал в самом начале, не будем учитывать, то будет беда. И исторически, и Дмитрий, и другие доказали, что если выпадает хотя бы один из элементов, либо элемент тухлый, либо кривой, либо неприродосообразный, то тогда вот эти компоненты приводят к плохому. Ну, уберите, например, какой-то ингредиент из борща, и он борщом не будет. Либо что-то оттуда уберите и увеличьте другой ингредиент, например, соли больше насыпьте. Ну, кто это съест? Понимаете, да? Либо там какой-то... Ну, нет соли, давайте какую-то траву насыпем. Отраву. Ну, что попало, да, то сыпанем. Ну, поэтому вот эти три единства плюс четвертое, которое идет свыше, когда объединяют и дополняют всем остальным, о чем сказал Дмитрий, это семизначие, девятизначие, шестнадцатиричность, 144 и так далее, полные, да, вот эти круги, если мы это будем дополнять, то только в этом случае они нормальные. В этом случае они жизнеспособны, в этом случае они природосообразны, человеколюбивы. Вот это все на всех уровнях должно быть в новом мировоззрении, миропонимании, восприятии должны быть прописаны. Обязательно. И тогда у нас не станет вопросов, что там писать, что не писать. Оно, естественно, будет писаться. Вот, вот это надо все понимать и отталкиваться от естества. Тогда какую-то ерунду мы не придумаем. Ну и опять же, вот мне нравится очень простая поговорка. Русскому человеку понять, что такое совесть. Биороботу непонятно. Поэтому жить по совести надо? Надо. Ибо совесть — это высшее проявление и мерила, и управление, и судья, и прочее. В ладу с природой надо. Но не только природа, имеется в виду березки и птички. Природа человека, природа семьи, природа общества этого мира. И вот все, что нас окружает. Я же не дурак, чтобы себя уничтожать. Не идиот, чтобы природу уничтожать, чтобы потом мне не было чем дышать и плохо там отравиться водой, да, чтобы мне плохо после этого было. И надо помнить, кто ты, поэтому свято чтить великомудрых предков. Ну, а если все божественно, значит, и своих богов. Причем слово «боги» я сейчас произношу. Мне часто христианами нападают. Почему ты «боги» произносишь? Да потому что вы своего бога вот так представляете. Там три бога, да, говорите, это единство. Ну хорошо, пускай единство. У язычников свое, у буддистов свое. Что буддистов нет, мусульмане, ну, тоже по-своему это как там называют. И у нас много чего представлено здесь. А что, родноверие не существует, староверие не существует. А если атеист пришел, вы что, его застрелить сразу? Поэтому религиозным убираем в сторону. Есть понятие божественный уровень, божественная искра. Никто нарушать не будет. И поэтому, когда вот так все выстраиваем, все понятно, все доступно и так далее. Религия — личное дело каждого человека. Личное. Но тянуть его в общество, я думаю, что это будет раскол. Потому что много у нас воззрений на божественное. И если всех начнут причесывать под религиозные какие-то основы, начнется смута, разделение и война. Вот такие вот мысли. От естества надо плясать. Благодарю, Алексей. Я думаю, что и Сурьяр, и Дмитрий, и ты, Алексей, мы смотрим на слона со всех сторон, но это одна общая идея. И перед тем, как перейти к вопросу, возможно ли сейчас эти идеи реализовать, потому что мир действительно сейчас треснул, и стало понятно, что текущая идеология, она, ну, несбыточная, и она разрушающая, да. И в чате вот у нас реплику Алексей Степанов написал: «Думаю, что основная проблема сейчас — это дикая малочисленность здравомыслящих людей по сравнению с зомби-биороботами». Вот, и я хочу задать всем вопрос, а будет ли с кем воплощать эту общую идею? Сурьяр. Ну, общую идею, то, что сказал Дмитрий, Алексей, тут я, конечно, присоединюсь, что должно опираться на естество. А естество опирается у нас на то, что есть на самом деле. Вот и все, собственно говоря. А есть на самом деле некое правило, да, потому что я все-таки никому не пытаюсь, с одной стороны, свою мысль навязать, а с другой стороны, сам достаточно четко пребываю в том, что мир есть целостная система. И эта система возникла в результате некоего замысла. Да, мы можем называть божественную природой, но тем не менее система целостная, и в ней появился человек. Человек как часть этой системы, и который продвигается в этой системе, развиваясь. Это мое безусловное понимание. И поэтому мы часто повторяем «храни род», «береги землю», «держи небеса». Это, собственно говоря, это уже идеологема. Вполне себе, то есть то, что ты должен делать человек для того, чтобы оказаться на своем месте в этом мире. Но прежде всего мы должны задать сами себе вопрос, кто ты есть человек или кто я есть как человек. Да? То есть исходя из того, что есть целостная система и допуская то, что эта система целостна, мы подразумеваем, что она появилась в результате не хаотичного движения, там, спорадического огромного количества каких-то частиц, да, никак не связанных, но в результате целостная идея, целостного замысла. И, соответственно, то, вот, на что мы опираемся, на миропонимание, исходящее из него мировоззрение. Идея — это как бы некое первичное понятие о чем, что есть человек, да? И вот, и мы, если мы эту идею озвучиваем, понимаем, принимаем, собственно говоря, она наверняка состоит из небольшого количества пунктов, тем паче у каждого здесь присутствующих они есть. Я думаю, во многом они схожи, и мы, собственно говоря, для того и собрались, что, но мое мнение, да, что для того и собрались, чтобы вот эти пункты проявить четче и утвердиться, сообща в них. И, собственно говоря, со всех трибун и во всех возможности, где мне удается выступать, с кем-то общаться, я говорю, нам необходима общая, единая правда. Да? И слово «правда» пусть никого не смущает, тут нет никакой индивидуальной так называемой правды, а правда та, что подтвердит наше миропонимание. Да? Потому что, исходя из миропонимания, мы формируем мировоззрение, а мировоззрение — это тоже уже рабочая идеологическая конструкция как таковая. Поэтому где взять тех людей, с которыми можно это делать? Надо с каждым разговаривать, просто преодолевая те мороки предыдущих цивилизационных волн, западных, там, восточных, еще каких-то, которые, ну, собственно говоря, опять же обращаюсь к Дмитрию, тут согласен с ним, что которые пришли после 9 века. И, собственно говоря, наше коммунистическое, условно, общинное, слово «коммунистическое» пусть мы не будем здесь употреблять, чтобы не путаться. Наше общинное сознание или наш мир, да, у нас слово «мир» же имеет несколько понятий. И мир как община — это вот наше первичное понятие, когда наш мир был един в своем миропонимании. Кто мы есть как мир людей, кто мы есть как мир родов или там планета, кто мы есть как мир Вселенная, созданная Всевышним. Вот все три мира у нас сходились в едином понимании. Собственно говоря, сейчас мы должны прийти к этому же, понимая, что есть, кто есть ты, человек, и что, каков смысл твоей жизни. Потому что все равно община строится из человеков, а каждый человек несет в себе частицу или зерно божественного проявления. Поэтому, обращаясь друг к другу, разговаривая, все равно мы ту или иную степень единой правды проявим. Ну, как я говорю, всегда самый простой пример. Мы собрались строить дом, но кто-то видит там собачью будку, а кто-то дворец там на 8-10 этажей. Прежде чем его строить, мы должны понять, как он будет выглядеть, и понять, каков его фундамент, каково основание. Вот тогда и возникают единомышленники, соратники и заединщики, которые способны творить великое. Благодарю, сказал. Идем далее. Дмитрий, что ты скажешь? Ну, давай я отвечу сначала на вопрос слушателя. по людям, по биороботам и прочее, прочее. Да, значит, я опять вернусь к своему любимому маркетингу. Я постоянно о нем вспоминаю в подобных вещах. Я напомню, что от 85 до 93% населения не способны противостоять промывке подсознания. В принципе, не способны. Их можно потом переубедить, но они не способны. Более того, огромная часть из этих вот как минимум 85% и переубедить-то сложно. Просто сложно, да? Но 7% останется всегда. Ну, если точно, в маркетинге 7-8. С учетом колеблющихся и которые там частично, это будет 15. Вот 15%. Это жесткие научные данные, это маркетинг. Хотим мы этого, не хотим мы этого. Это те цифры людей, которые могут противостоять промывке мозгов. Вот. И те, которые не могут противостоять этой промывке мозгов. Да, значит. Откуда берутся? Я вам еще раз, уважаемые слушатели, напомню о таком господине, как Клаус Шваб. И об его нагло циничной книге «Великое обнуление», ну или как у нас переводят «Великая перезагрузка», которая на русский язык-то не переводилась. И четким английским языком написано, да, что люди должны стать рабами, без права собственности и без права на жизнь. Вот четко и однозначно. Вот никто ничего ж не скрывает. Ну что вы, Господи, да? Вот. И поэтому что удивляться, когда значит, работает сия глобальная пропаганда и делает из людей биороботов. Ну а те 7% людей, которых нельзя промыть мозги, они это делают в обратном направлении. Значит, понятно, до 100 эти 7% сделать не смогут, но этого не требуется. Для того, чтобы народ пошел, достаточно хотя бы 20%. То есть граница на самом деле не такая уж большая. Вот между этими 8, 15, 20 всего 5%. Для того, чтобы сдвинуть вот этот тяжелый воз с мертвой точки. И он уже двигается, как вы видите. Это первое. Во-вторых, на протяжении всего существования наша Русь, ну, за исключением таких кратковременных перерывов, всегда имела государственную идеологию. Всегда. Да, периоды безидейности были. И что тогда было? Дестабилизация государства. На сегодня все сильные государства мира имеют четко выраженную государственную идеологию. Ну, она вот четко прописана. Без идеологии больших государств нет. И Россия без этого тоже не обойдется. Ну, если, конечно, не руководствоваться мечтой Запада для нашей пятой колонны, озвученной совсем недавно, о принудительном распаде нашей страны на кучу маленьких государств. Которые вот мы услышали, да? Значит, и я хотел бы остановиться на двух, так сказать, частях из озвученного мной состава идеологии. Значит, ну, про образ жизни Алексей очень хорошо сказал, расписал. Вот то, как раз, что он говорил, у меня это образ жизни, да? Одна из семи частей славянской семерки, будущей идеологии. Хотел бы остановиться на народности. Не той, которая была, естественно, в Романовых, а на новой народности. На мой взгляд, народность сейчас, новая народность, должна пониматься как необходимость придерживаться собственных традиций, наших народных традиций, отвергая всякое иностранное влияние, как необходимость борьбы с западными идеями индивидуализма, свободы безнравственности, свободы пошлости, циничного рационализма, которыми наши прадедами рассматривались как обезьянничество, как разврат и смутьянство. Вот она, новая народность. И пару слов про имперство. Тоже как одна из, как я уже сказал, составных частей. Посмотрите, исходя из всех современных процессов, все крупные игроки, что США, что Китай, и даже, может быть, отчасти остров негодяев под названием Великобритания, не скрывают своих имперских притязаний. Вот сколько же можно там жеманничать, сисюкать? Ну, надо прекратить стесняться, в конце концов. Империя представляет собой вполне закономерный итог позитивного развития государства. А способность стать империей – показатель успешности национального проекта, критерий и цель развития государства. И если вы посмотрите то, там, на судьбу Ирака, Югославии, Ливии, то есть вывод будет однозначный. Будущее России зависит от того, насколько быстро она возвращает себе статус сверхдержавы, империи. И будущее России возможно лишь на этой основе, как я сказал, одной из частей идеологии, на основе имперской идеи, на одной из там, евразийской идеи, да, там, то, о чем я там постоянно бубню там, на всех видео, да, идея евразийской империи, которая реинкарнируется с пугающей Запад периодичностью. Вот. И, соответственно, одной из главных ценностей будет что? Будет государство, обладающее абсолютным внутренним и внешним суверенитетом. Еще раз подчеркну, да, что вот в нормальном здоровом государстве идеология может быть только имперской. Другой, ну, не может быть. Но при этом нужно понимать, что либеральная идеология, существующая, вот абсолютно любую другую идеологию, в рамках которой интересы личности не рассматриваются в качестве абсолюта, полностью превосходящее все остальное, там, интересы государства, общества, нации, церкви, она сразу объявит либо тоталитарной, либо архаичной. Вот гадалки не ходи, да? Поэтому, как только будут первые попытки введения патриотической идеологии, вой будет не просто до небес, до космоса. Там крики и вопли 24 февраля показывают, что мелочь. Потому что здесь будут вопить не только сбежавшие после 24 февраля в какой-нибудь там виллу в своем Израиле и ныне исходящие оттуда по носам, но и вся оставшаяся здесь и продолжающаяся тявкать пятая колонна. И это нужно четко понимать, что это будет. Алексей. Благодарю, Дмитрий. Алексей, переходим к тебе. Да, вот. Есть с кем делать. Да, конечно же, есть. Вопрос стоит, замечаем этих людей или нет, и готовим их или нет. Как говорил в 30-х годах товарищ Сталин, Иосиф Виссарионович, кадры решают все. Если мы не занимаемся подготовкой кадров, то в этом случае мы вымираем. Ну и опять же, хочется перевести слово «империя», латинское «империум», происходит от слова «повелевать». Это большое государство, управляемое императором, то есть повелителем. Вот если мы это рассматриваем дословно, то тогда империя для нас — это что-то чужеродное. Если мы рассматриваем с точки зрения того, что император является лучшим из назначенных от народа, и ему доверяем на всех уровнях, ну там, например, личное право, семейное право, дальше общинное право, дальше весевое право, копное, вечевое и так далее, до державного доходим. Вот в этом случае тогда все становится на свои места. И здесь, наверное, надо слово-то «империя», ну так опять же, перевести в державность. Держава — это народовластие в широком смысле этого мира. Ведь вспомните, что царь-батюшка-то держал в руках. В одной такая палочка была, а в другой у него был такой шарик. Ну вот палочка — это указывающий перст, когда кому дозволялось говорить, кого-то подойти, куда-то направить и так далее. И устремленный свыше, то есть свыше власть, да? А вот держава — это как раз вот этот вот глобус, это весь мир. Это весь мир, и у меня есть данные о том, что святейшие князья на этом глобусе, ну, не они сами, а для них изображалось то место в державе, за которое они отвечали. А тот, кто был вседержителем или святейшим княжем, либо цеарием, то есть высшим представителем народа, вот у него был тот самый глобус, эта самая держава, где такой ёжичек стоял, крестик, не просто крестик такой, еще такая перекладинка была, то есть во все стороны он был объединяющим центром сборки для всех светлейших, для всех князей, для всех бояр, для всех и для всего народа. И любой человек мог звякнуть наверх. Ну, естественно, так-то телефонов, может быть, и не было. Я в те времена не жил, не помню, да? Вот, но мог подать голосочек свой. И если вот этот кто-то скотинился, царь, вот этот самый державник, вот этот самый высший, ну, просто перевыборы могли назначиться, вот и все, и до свидосики. Отдаешь эту палочку, отдаешь этот шарик, пользуйтесь, другие перевыборы проходят. Что сейчас у нас не происходит. Вот это вот и есть народовласть, вот это и есть державность. Вот. А так вообще, чтобы вот уже как подвести итог, с кем трудиться? Ну, трудиться надо с людьми, которых надо готовить, да, и если мы занимаемся донесением информации, как она есть, основываясь на наших культурных традициях, на наследии, то тогда и все больше и больше будет появляться людей, которые будут мыслить правильно, будут заниматься и самообразованием, и самовоспитанием, и посещать какие-то курсы, лекции, и чем-то заниматься на практике. И вот эти державники как раз и будут появляться. Сейчас время слома идет. Вот всегда, когда проявляется жесткая стадия, самый нижний приоритет, жесткая стадия, где льется кровь, где уничтожение людей, разруха, вот тут не обманешь никого. Либо ты готов, либо не готов. Либо ты выживаешь, либо ты убивают тебя, либо ты раб на всю жизнь. Так что здесь честно все. Но если уж довели до этой стадии, говорят, что где-то на других уровнях что-то не продумали. А раз не продумали, вопрос, а кто занимает эти уровни? А народ где? А где народовластие? Вот потому и встал вопрос об этой самой народной диалоге, потому что видишь, что дальше так невозможно. Низы не хотят, верхи не могут. Вот эта самая революционная ситуация уже реально возникла, и оттуда все больше и больше из-за бугра забрасывается к нам тех, которые готовы крикнуть: «Я там вам дам счастье», и тупой народ, ЕГЭшник, как говорит Дмитрий, оболваненный с телевизорами всякими и прочими СМИ, пойдет за очередным вот таким звонарем, ну и опять польется кровь. И кровь польется наша. Вот это допустить нельзя. И вот поэтому сейчас все больше и больше. Давайте, давайте, какая идеология? Ну вот, отвечая на вопрос твой, я считаю, что если с каждого утюга, с каждого холодильника будет звучать народное радио с народными вот этим самым принципом бытия, с расшифровкой, подготовкой, семинаров будет много, проектов будет много, включения в эти проекты, народная экономика, народное здравие, образование, самоуправление, ну и так далее, по списку, о чем уже неоднократно говорилось, то в этом случае кадры будут очень быстро производиться на свет и очень быстро будут опыта набираться. Еще раз говорю, военные действия очень быстро всех учат. Ну и чтобы уже так не занимать время, пока мои друзья здесь говорили, я для себя кое-что отметил и как такой маленький подыток, может, подвести. Ну вот что необходимо нам для того, чтобы вот эта идеология родилась? Надо, чтобы в идеологическом вот этом составляющем было прописано следующее. Основа. Что есть мир? Не с точки зрения высокой философии, а с точки зрения вот понятного простого языка на уровне там, землю крестьянам, фабрики рабочим, воду матросам. Вот. Что есть мир, что есть человек, семья, общество. Из этого всего, когда мы просто так вот прописали, можно выстроить задачи и обязанности и ответственность на каждом из этих уровней. А если нам понятен уровень ответственности на всех уровнях, то вопрос «зачем?» и его не надо будет как-то там придумывать. Ну зачем? Для того, чтобы жил человек, чтобы общество существовало. Вот зачем. Тогда отсюда все ползет, отсюда все и пойдет. А раз будет понятно вот это все, то тогда будет понятно и как, и что будем делать. А раз это понятно, то тогда ясно, ну, вернее так, если понятны цели и замыслы, то тогда можно уже, исходя из этого всего, разбирать какие-то или разрабатывать проекты, назначать или кого-то на воплощение. Ну и где каждый участник этого проекта будет сознавать вышесказанное и ответственно выполнять то, что от него зависит на своем месте. Опять же, с учетом того, что мы кадры готовим, а не просто так об этом поговорили, кто там не попадя прибежал и начали хвататься за лопаты, и закончилось тем, что они друг друга лопатами-то поубивали. Вот, а раз так, то в этом случае здесь и будет учтено все, о чем же опять выше говорилось. Это и личностный, и семейный рост, и положение в обществе, и развитие общества. И смотрите, если вот это все воспринимать не статично, общество, мир, семья, человек. Ведь такого же нет статичного. И не линейно, а более широко, цельно. То есть с физической точки зрения, веды — это мудрость, да, цельность. Но тогда вот это все проявленное, не статично, линейно в развитии на каждом уровне бытия человека, семьи, общества и мира, можно просто зафиксировать. И ничего там придумывать не надо, потому что это естественно для каждого из нас, это естественно для семьи, это естественно для общества, для мира. И самое главное, что таким образом и жили наши предки. Ничего выдумывать-то здесь не надо. Мы берем основы, берем то, что сейчас есть, потому что часто говорят, ты что, нас там в древность какую-то зовёшь, в лапте, что ли? Да нет. Основы бытия, они говорят, что есть мы будем вот сюда, в рот, а как это будет вот оттуда, снизу, и не наоборот. Это основы бытия, и не надо перепутывать ни в коем случае. Так вот, это все сохраняется. Так вот, эти основы бытия, естества, человеколюбия, природосообразия необходимо нам сохранять, вот как раз вот понимая цель, замыслы и так далее. И тут же славяно-русская варность подключается, и работы по психологии, и работы по социологии, ну и много-много чего-то хорошего и полезного. Шваль, то есть выбрасываем мусор, оставляем только естество. Ну и все, и вот из этого просто вырастает вот эта самая идеология. Она просто фиксируется, не надо ничего придумывать. Когда фиксируется естество, всем понятно. Все понимают, как работают окна Овертона. Но Овертон же их не изобретал. Он просто увидел, он просто понял природные качества мышления человека, устройство мозга и психики. И он это описал. И по этому принципу, оказывается, работает все. Это как инструмент или как заметка об инструменте, заметка о машине. Машина КАМАЗ, машина там Жигули, Феррари. Просто заметка об этом. Но при этом машина не плохая, не хорошая. Она существует. Вопрос, как ты ее будешь использовать? Да, тебе ее описали. Вот если окна Овертона, средства массовой информации и прочее-прочее работает, то в этом случае нам необходимо таким же образом это применить, но только на благо каждого человека, семьи, общества и мира, о чем было сказано всеми нами здесь, присутствующими, и до этого, и в этой передаче, я думаю, еще и дальше тоже будет рассказано. Так что вот просто берем естество и перекладываем его, на, если кому-то нравится, на бумажечку или на какой-то другой носитель, и все. И больше ничего там не дописываем, не переписываем. Никаких вот этих дум не надо, которые на каждый чих новый закон что-то там придумывают. Не нужно это ничего. Нужно создавать условия развития, роста нормального человека, семьи, общества и нашего державы, то есть всего мира. И тогда никому в голову не придет, что у соседа что-то украсть, кого-то воровать, кому-то там глаз выбить, нажраться какой-то там наркотической дряни, обкуриться или там что-то еще, чтобы потом убить себя и других, то есть нежить себя привести. Никому это в голову не придет, если у нас нормальные условия жизни. Если мы понимаем, что каждый человек — это уникальное, но каждый человек — это слуга для Высшего, откуда мы приходим, земные рода, происходим становление и переходим в формат служения. Вот какая идеология должна быть. И все. Это талмудов вот этих, юристов там всяких, талмудов вот этих юридических там, где там уже сами не путаются, не надо будет. Это все будет глупо и тухло. Жить надо по совести, в ладу с природой. Это вот просто в нашей крови все присутствует. Поэтому создавать условия, воспитывать, учитывая все основы психологии человека, естества человека и природы. Вот все. Благодарю, Алексей. Сегодня мы разобрались, нужна ли идеология Руси. С кем делать эту идеологию, какая была у нас идеология, да, и теперь, подводя как бы итог основной части, переходя уже потом к вопросам наших слушателей и зрителей, я предлагаю ответить на вопрос, возможно ли реализация идей, вот этих мировосприятия, миропонимания, мировоззрения сейчас, и какие основные шаги должны быть сделаны. Сурьяр. Хороший вопрос, очень на самом деле глубокий. Поэтому смысл примерно в том, какие шаги, да. Еще раз повтори вопрос, чтобы я четче ответил, собрался. Возможно ли реализация идей, вот, к примеру, тех, которые ты предлагаешь, да, конкретно, сейчас, в данный момент? Сейчас, в данный момент. Просто у нас есть хороший опыт, да, вот он примерно 30 лет насчитывает, на самом деле чуть больше, там, ну, 33-35, там, с 86-го, там, 7-го года прошлого столетия. И этот опыт хороший в каком плане? Он хорош только тогда будет, когда мы поймем, в чем он заключается, и усвоим его, этот опыт. Потому что сейчас он еще не осмыслен, потому что после развала Советского Союза в дорогом нашем Китае создали несколько институтов, которые занимались и занимаются этой проблематикой, из-за чего развалился Советский Союз. И это ключевая позиция, чем они занимаются. Мы сейчас этот опыт только-только пытаемся осмыслить. Нет, для нас он понятен, да, вот как кругу ведающих, там, тех людей, которые достаточно глубоко занимаются высшей социологией, как работает общество, как оно развивается и как оно погибает и загибается. И, собственно говоря, вот эти 30 лет нам показывают, что общество, не имеющее в себе сердцевины, а сердцевина как раз образуется за счет идеи, потому что идеология есть производная от идеи, идея народа о самом себе. И как мы видим сейчас, в самом деле, вот у нас первое столкновение более-менее серьезное с натовским арьергардом. И мы видим, что арьергард подготовлен идеологически значительно лучше, чем мы. И люди там готовы за некую кривую идею ненависти к другим народам положить в свои жизни, и они их кладут. И, собственно говоря, не помню, кто-то из мудрых сказал: дайте человеку основу, для чего он будет жить, и он сможет преодолеть практически все препятствия. И, собственно говоря, сегодня мы пришли к тому, что если мы и в какой-то недалекой перспективе останемся родом народом без хребта, то бишь без самой идеи правды о самом себе, значит, шансов у нас продолжиться и просто даже сохранить свое пространство жизни и бытия очень немного. И, собственно, время как раз для этого пришло. Не то, что пришло, оно нам стучится уже, как я говорю, из любого утюга в любое окошко, в каждую дверь. Вспомните, кто вы и куда идете, понимаешь? Потому что если нет направления, если нет смысла, если нет понимания общего замысла, мы не можем сохранить себя просто как жизнеспособную единицу. Мы вымираем и сегодня. А будем вымирать еще в несколько раз быстрее, если не поймем, что пришло время остановиться и увидеть друг друга и договориться, что мы есть род народ. Вот это ключевая позиция, ключевая мысль. И это та мысль, которую надо сегодня, уже сегодня реализовать. Я поэтому поднимаю не одну руку, а две руки. Я готов разговаривать, договариваться и уверен, что коло ведущих, совет мудрости и совет согласия, который в большей или меньшей степени я представляю, найдут те слова, найдут те формулировки, которые позволят не создать этот хребет, да, это естество, потому что он у нас есть. Но мы должны его увидеть. Каждый должен узреть его в себе и во всем народе, и в других, и сказать: мы есть одно, мы есть род, мы есть народ. Вот простая формула. Потому что есть две заповеди: живи по совести, в ладу с природой, свято чти богов и предков славных. Да? Это то, что строит наш хребет. Есть еще заповеди и замысла, да, сохранение и продолжение жизни, первое. И вторая равная ей — развитие жизни через каждого человека. Потому что потребитель что делает? Обедняет жизнь, а Творец обогащает ее. Вот наша задача. Поэтому время пришло, и каждый должен ответить за себя. Готов ли он пойти дальше? Готов ли он стать той сердцевиной единого общего хребта, который и соберет наше великое могучее тело, тело нашего рода народа. Вот такова мысль моя. я сказал. Благодарю, Сурьяр. Дмитрий, возможно ли реализация идеи сейчас и какие основные шаги должны быть сделаны? Конечно, она возможна. Значит, да, оно потребует усилий каждого. Да, значит, и Алексей, и Сурьяр абсолютно правы. Знаете, я приведу пример, как бы продолжу последние слова Сурьяра про вот у него была фраза мудрая, хорошая из нашего далекого прошлого, чти предков наших. Да, вот как конкретно, да, вот просто на небольшом маленьком примере, чтобы всем слушателям было понятно. Значит, исключительно. Вот. Как и что можно сделать. Значит, и сюда же, что называется, прекрасно, вот то, что Алексей говорил про подготовку кадров, которая, ну что греха таить, начинается откуда? С детства начинается. Помните, великий русский поэт Александр Пушкин писал: «Неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности». Вот как в воду глядел, да? А вот сейчас у нас есть в истории, еще раз говорю, разбираем маленький пример, да, как можно начать менять. В истории есть даты для тупого заучивания. Мало того, что история вся переворона, да, так сказать, вся в русофобии, так там еще и просто даты для тупого заучивания. А должна быть привязка к настоящей родословной нашего рода. Это на самом деле не так сложно. Ну, смотрите, вот обращаясь к какой-нибудь там маме, дедушке, бабушке, посмотрите, что ваш ребенок должен точно знать, что его прапрапрапрадед, значит, Василий участвовал в войне с Наполеоном. Его прапрадед Алексей погиб в Первую мировую войну. А его прадед Иван дошел до Берлина, победив в Великой Отечественной войне. И тогда вот эти вот криво написанные сухие факты из учебников истории станут реальной историей конкретной семьи, частью рода, близкой и понятной каждому. Всего-то, понимаете? Всего-то привязать. Да, для этого нужно понимать, иметь хоть какую-то родословную. Но после этого дети больше не будут Иванови родства непомнящими. Они будут знать и помнить каждого своего предка. Но для взрослых могу сказать, что это важно ведь и вам тоже. Знаете, есть такое древнее народное поверье, что ангелы-хранители – это ваши предки. Вот есть такое поверье. Только вот не все, а только те, которые известны вам. И из поверья вытекает зависимость. Чем обширнее знание своего рода, и чем большее количество предков вы помните, вы почитаете, тем больше у вас ангелов-хранителей, которые действительно играют огромную роль в вашей жизни. Вот такой вот маленький примерчик на историю и на обучение детей, да, который вот хоть сейчас можно делать. Да, вспомнить историю своего рода, вспомнить предков. Ну, хотя бы на 7 поколений. Вот хотя бы. Да. Поверьте, это не так сложно. Работают архивы. И вот так по цепочечке, да, делая запросы, да, значит, на дни рождения, на записи смерти, на регистрацию церковного брака. В церкви же раньше это было, да? Все эти архивы есть. И стоят, поверьте, копейки для любой зарплаты. Да, это нужно потратить время. Но года через 2-3 у вас будет родословная. Ну, если не на 7, ну хотя бы на 3-4 поколения. Уже что-то. Я знаю сейчас десятки людей, я это уже обращался и призывал, значит, это делать. И у которых за последний год-полтора, да, до 7 они не дошли. А вот до 3-4 они уже сделали. Да, там, может быть, краткие ответы из архива, но там будет фамилия, имя, отчество, когда там вышла замуж, как она поменяла фамилию, вот, с какие дети родились. Да, вот ребенок такой-то, такой-то год. И дальше вы эту цепочечку выстраиваете. по отцовской линии, по материнской линии. И вы уже что-то своему ребенку даете, вы даете хронологию рода, вы привязываете это, чтобы ребенок гордился вашими предками, великими предками. И это не так сложно, еще раз подчеркну. И это можно делать уже сейчас. И вы буквально ощутите, что у вас, ну вот, когда вы получаете эти вот отчеты из ЗАГСа, да, там написанные коряво, напечатанные где-то из какой-нибудь провинции, да, вот, но у вас буквально крылья за спиной вырастают. Понимаете, просто вырастают крылья. Вы узнали, понимаете? Вы доковырялись. Вы узнали, что вот у прапрабабушки было 6 детей, вот их имена, вот они тогда-то родились, вот ваша родня. Поверьте, это, ну вот, комок в горле будет. Чего всем мы желаем. Алексей. Благодарю, Дмитрий. Алексей, возможна ли реализация идеи сейчас и какие практические шаги? Когда мне кто-то пишет, что у нас ничего не получится, я говорю, а зачем вы здесь это пишете? Вы сразу займите место на кладбище поудобнее, там с чайком расположитесь и ждите, когда вас отравят, убьют и зарежут. И сразу там могилочку, чтобы удобнее было свалиться. Ну и чтобы желательно она сама себя и закопала. Вот эта вот могилочка засыпала себя. Мне не нужно выслушивать или читать вот эти все сообщения о том, что все пропало, от нас ничего не зависит, нам не дадут, да нас уничтожат. Да нас и так уничтожают, нам и так не дают. Чего об этом трендите-то? Идите там где-нибудь на либерастных форумах, там это рассказывайте. Здесь собрались люди, которые желают что-то изменить. И не просто так, чтобы что-то было, а чтобы было что-то, необходимое нам для жизни. Поэтому да, на сегодняшний момент много что можно изменить. Прямо сейчас. Это не будет, естественно, сразу все, но цель понятно? Путь ясен, каждый шаг отмечен, и теперь потихонечку достижение цели начинается на этом пути, делая каждый шаг. Вот каждый сейчас, если начнет делать шаг, маленький шаг на большом пути, то тогда путь станет короче на этот шаг. Сделай два на два. Но если будет короче, но если вы будете валяться на диване и слезы крокодили лить, что нам ничего не дают, нас уничтожат, вы мне не попутчики, вы для меня обуза. Поэтому я сделаю следующим образом. Вот таких вот сопливых, вот таких все пропальщиков я из своего вагончика пинками буду выставлять на улицу. Вот там, вот, на улице, рыдайте. А наш паровоз вперед летит. Вот, так что да, возможно, не все сразу, но потихонечку. Как и любое дело, дом не сразу строится. Сначала проект, потом подготовка, сбор, специалисты, мастера, материалы, оборудование, ну и так далее и тому подобное. Смотришь, через год у тебя готовый дом, дальше внутри начинаются разборки. Но если вы сидите и плачете, у меня нет дома, но ничего не делаете, то и дом не получится. Так вот, каждый на своем месте, кто начнет выполнять очень малое, зависящее от него, сделает вклад во что-то большое. И в конечном итоге все мы очень-очень быстро дойдем до вот этого великого, что нам всем необходимо. Ведь нас приучили к индивидуализму, слово какое-то противное, фиг говоришь, называется, где от меня ничего не зависит, и никто не хочет делать. А почему никто не хочет делать? Вы спросите, все вы так хотите жить? Хотим. Ну ты возьми маленький камушек, один, и принеси в поле, брось его. И что будет? Да ничего не будет. В этом поле потеряется камушек. А если миллион человек возьмут по маленькому камушку, по маленькому, не надрываясь, и придут и положат, то в этом случае будет гора, курган будет. А если так сделают по 10 раз, по 100 раз, не надрываясь, с песнями, с хороводами, с хорошим настроением. Понимаете, не надо ждать, когда кто-то за тебя что-то сделает. Когда вот это вот была дурь с масками, в магазине стою, оденьте маску, говорю, я не буду. Ну почему? Ну надо же, говорю, для кого, для чего? Ну там целая разборка. Ну, вздыхает, да, я понимаю. Говорю, а что же вы сами-то заставляете других делать, если вы все понимаете? Ну, меня же уволят. Я говорю, ну и что? Ну вот надо, чтобы все. Я говорю, так вы и есть все. Вы разве не все? Разве не часть всех? Так что да, Алексей, возможно. И не просто возможно, а необходимо. И прямо сейчас. А что вот нужно для этого делать? Вот давайте обращаться. Итак, лопаты вот здесь вот, материал вот здесь вот, план вот здесь вот, специалисты вот тут. Давайте все расставим по местам. Ведь наши враги живут так, что у них все на своем месте. Обратите внимание, у них и план на тысячелетие вперед, у них и специалистов подготовка идет, и материалы не знают, где взять, и знают, как его достать и кого ограбить, имею в виду нас с вами. И все на своем месте. И корпорации у них прекрасно работают. А мы что, дураки, что ли? Мы что, тупее их? Поэтому хватит наматывать сопли на кулак. Дела надо делать. Дела с малого начните. Ну, элементарно с друзьями совместную закупку сделайте, купите вы чистые, хорошие продукты. Так они же есть. Чего же все время настраивают нам плохо в магазинах? Чего? Да не ходите в магазин, но совместно, организуйтесь. Даже здесь прокол. Даже здесь, как крысята, сидите по норкам и думаете, а не обманут меня там? А деньги не украдут? Даже тут. Вот до какой степени вас довели. Потом создайте точки выдачи. Кстати, об этом поговорим. Тут будет встреча. Я надеюсь, это все расскажу, как это все сделать правильно. Потому что меня уже очень часто спрашивают, как это сделать. Ну, расскажу. В среду, я так думаю, будет эфирчик, где я подробненько все разложу. Как это все сделать, не вкладывая ваших денег. Голова нам, не только чтобы в нее есть и шляпу носить, а чтобы думать, мыслить, планы делать, разговаривать с другими, доносить информацию, понимать другого, кто он и зачем он. И использовать те ресурсы, которые у нас есть. А них огромное количество у нас их. Становиться властью на своей земле. Через что? Через самообеспечение, самоуправление, да много чего. Но все должно строиться на природосообразии, на культуре наших великомудрых предков, на нашей родовой культуре. Не на религии, еще раз говорю, а на родовой культуре. А песни, танцы, хороводы — это только дополнение и проявление этой культуры, и не более того. А у нас сейчас наоборот. Песни, танцы, хороводы первичны, и это есть культура якобы. Ребятушки, если вы походили в вышиванках в чистом поле, это здорово, все хорошо. Если богов пославили, прекрасно, здорово. Но потом, если эти вышиванки взяли, в уголок убрали и пошли дальше горбатиться на паразита, кто вы после этого? Если вы потом пошли уничтожать себя и свой мир, и своих детей, кто вы после этого? Это все получается бутафория, это все получается игра, и это кривда. Так чего же вы кривду-то сеете, увеличиваете? Жить надо таким образом. Культура — это образ жизни. А песни, танцы, хороводы — это проявление, отражение культуры. Ославление богов и предков, память о них — это как основа бытия. А не так, что сейчас помню, а завтра не помню. Тут пославил, а тут не пославил. Тут свечку поставил, а тут не поставил. Все начинается с понимания здесь. Если так живешь, то и жизнь будет так выстраиваться. А если лжешь, кривдой занимаешься, лукавством жизни, так и жизнь будет с тобой кривить. И лукавить будет, и уничтожить тебя, как элемент, неподходящий для жизни. Все сейчас зависит от каждого из нас. Вот как я отвечу. Благодарю, Алексей. И переходя к вопросам, к вопросам наших слушателей и зрителей, хочу сказать, что очень, на самом деле, радостно у меня на душе, что все мы, и Дмитрий, и Сурияр, и ты, Алексей, объединились в том, что во главу дел мы все-таки поставили родовую основу бытия, и все вместе понимаем это. И советую нашим слушателям и зрителям задуматься об этом и поразмыслить. Теперь мы переходим к вопросам наших слушателей и зрителей. Они есть. Предлагаю после отбивочки вернуться обратно. слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема эфира «Нужна ли идеология Руси будущего?». В первой части мы разобрали много вопросов, много хороших слов прозвучало. И теперь переходим к вопросам наших слушателей и зрителей. Первая у нас реплика от Михаила. Дмитрию наше почтение и уважение. Здравия, Дмитрий. Вот. Светлана задает вопрос. Почему люди не могут до сих пор проснуться? О какой идеологии тогда говорить? Идем по порядку или кто может, тот отвечает? Ну, давайте я отвечу. Значит, давай. Я вот уже говорил в лекции. Есть человек, есть его устройство, есть его сознание, подсознание. И с ним очень грамотно и умело работают. Ну, что здесь греха-то таить? Работают, промывают мозги, да, выстраивают биороботов и так далее. Вот. Целые науки существуют. Значит, поэтому, да, много людей не проснувшись. Значит, и я цифры называл по маркетингу, да, что некоторые и не смогут проснуться. Вот, что только 7% могут это сами побороть, без помощи со стороны, так сказать, друзей, коллег, знакомых, да, так сказать, без помощи знаний. Еще 8% колеблется. Это данные науки, это маркетинг. Вот, поэтому чем больше и шире круг тех, кто понимает и помогает другим проснуться, тем лучше. Да? Потому что, да, там есть определенная защита. Значит, защита заключается в том, что на сегодняшний момент с молодых лет детишек учат, что они не воспринимают критику. И поэтому человек, выросший там 20-30 годам, вот за последние горе-либеральные годы, когда ему говорят, ты же здесь не прав, так сказать, да, там, ну вот ты же глупость несешь, он обижается. Он обижается, типа его оскорбляют. Да, его так воспитали, это сделано специально. Но в этой защите есть дырочка. Да, вам говорю, как психолог, да, она может быть не очень приятная, она может быть грубая, сразу говорю, да. Но почему-то, если людям поколения Z с этим воспитанием говоришь, да ты дебил, они это понимают, и они начинают дергаться, а что это я дебил-то? И они начинают ковыряться. То есть даже эту защиту можно пробить. Вот даже настолько глухую защиту с промывкой мозгов. А уж если она меньше, так тем более. Поэтому чем больше вы будете рассказывать, да, о нашем роде, о нашей настоящей истории, о величии предков, тем больше и шире будет этот круг. Понимаете, это, ну вот, волны от камушка брошены, вот они расходятся все шире, шире и шире. И все. Алексей. Да, есть у кого что еще добавить? Ну, если позволите, тоже скажу. О какой идеологии тогда говорить, спросила Светлана. О той, о которой мы говорим. Природосообразие, которое учитывает, кто такой человек, для чего он существует, ну, значит, и семью, и общество, и мир. Вот об этой идеологии говорить. А с точки зрения, почему люди не могут до сих пор проснуться, так ведь здесь есть, опять же, много уровней, в том числе вот эти 4 знаменитые, о которых говорю постоянно, и надо с этих уровней смотреть. Но славяно-русская варна все очень подробно объясняет. 4-я варна — это те люди, которые очень легки на пробуждение, потому что они живут с этим миром. Они с миром мудрые, смиренно мудрые, в миру мудрые. И они очень подвижны. И поэтому нужно спать, так они ложатся спать. Нужно проснуться, быстро пробуждаются, начинают что-то делать. А вот первая варна очень тяжела на подъем. Ее нужно пинать, создавать условия, двигать, и их большинство. Их-то в золотом веке около 50%, а сейчас далеко не золотой век. И сейчас огромное большинство, причем многие в состоянии нежити введены. Поэтому вот таких вот пробуждает священная русская птица жареный петух, который начинает клевать уже вот этот самый рак жареный, вареный, который свистеть начинает. То есть пожар, неприятности. Потому что поднять попу свою с мягкого диванчика, оторваться от пивка для рывка, да проблема. А вот когда дом загорелся, вот когда уже припекает, сам выскочишь. А вот говорить о том, что ребята, ну дом же поджигают, давайте, можно долго говорить. Не все понимают. Вот почему люди, многие, не могут проснуться. Но уверяю вас, как только просыпаются мудрые, как только мудрые уловили, что произошло и как, что и делать, то в этом случае к ним подтянутся те, которые менее мудрые. А потом подтянутся те, которые даже неразумные. А потом подтянутся те, которые даже местами неумные. Потому что те, кто неумные, они приходят, как тот самый Антошка, не идет копать картошку, а где ищет, где большая ложка, когда кушать, да, уже положено, предложат. И вот они где выгодно, где хорошо, где быстренько, где простенько. Вот поэтому задача мудрых — создать условия для того, чтобы все были на своем месте. Каждый исполнял то, что он способен исполнять. Исполнял это хорошо, добросовестно. Кто-то с точки зрения родового уровня, а кто-то с точки зрения не покопаешь, не покушаешь, не потопаешь, не полопаешь. Вот такая ситуация. Славяно-русская варность вам в помощь. Там все, все, все подробно расписано и рассказано. Благодарю, Алексей. Если есть у кого что добавить, добавляем. Ну, я добавлю, Сурия, немножко. Ну, тут я соглашусь с Дмитрием и с Алексеем. Ключевая позиция для пробуждения — это избавление от морока. А впервые могут избавиться от, как психологи любят говорить, когнитивного диссонанса в голове своей, как раз те, которые имеют целостное миропонимание. Собственно говоря, мы не раз уже и на наших эфирах обращались, и там на Яргаре, как в учебном центре, мы все время работаем именно целостное миропонимание. То есть та система взглядов, мировоззрения и миропонимания, которая позволяет тебе двигаться в этом мире без боли и ошибок и получать задуманный результат. То есть твой замысел притворяется. Почему? Потому что в тебе нет противоречий. И, соответственно, то, над чем мы боремся, там, не боремся, а к чему стремимся. Да, борьба в данном случае не наш момент. К чему стремимся, собирая там совет согласия, совет мудрости, совет родов Руси, родов и общин Руси в одном. Ключевая позиция — собрать кристалл правды, кристалл мудрости, который… как бы, с которым соприкасаясь, собственно говоря, любой морок практически растворяется. И то, о чем говорил Дмитрий, там, ну вот маркетинговые исследования, сколько людей там готовы первыми воспринять, сколько вторыми, сколько третьими, и которые не способны воспринимать вообще. Нам на сегодняшний день, да, 7% хватило бы за глаза и за уши пробудившихся, принявшихся, и даже скажу более того, и 2% твердо вставших на ноги в державном строительстве, в опоре друг на друга, тоже уже бы позволили всем остальным выровняться. И как бы по исследованиям высшей социологии, если есть структура, которая четко держится целостного миропонимания и следует ему, не просто держится, в данном случае переводится как следует ему, тогда получается, что все остальные, видя это, прекращают свое броуновское движение и начинают быстро оздоравливаться и пробуждаться. По той же схеме, как сказал Алексей, по той же схеме, как сказал Дмитрий. Начинают первые, за ними двигаются остальные. Но действуют. Это ключевая позиция. Я сказал. Да, еще дополню, Леш, еще дополню чуть-чуть. Вот почему люди не могут до сих пор проснуться? Вот в древности наши предки говорили так: даже величайшая мысль, не донесенная до человека, становится никчемной. Ну, подумайте сами, если вы о чем-то не знаете, если у вас нет даже информации, не то чтобы умения, а информации, и нет знаний, вот просто информация первичная, вот формы нет, в чем вам дают, да? То есть предпосыла, образа, то в этом случае вы об этом даже не подозреваете. А как вы можете что-то начать делать, если вы об этом не подозреваете? Ну как вы можете сорвать плод с дерева, какое-то яблоко, если вы не знаете, где это дерево, как к нему добраться? Да и вообще не знаете, что где-то в этой местности это дерево с этим яблоком есть. Поэтому недонесение первичных образов, то, что сейчас называют информацией, является упущением. Поэтому неоднократно говорилось, народное радио, народное телевидение должно звучать из любого утюга, из любого холодильника, из душа, из раковины, откуда угодно. Вот пылесос полез, включил, а там радио звучит. Интернет включил, там гаджет включил, а там видео народное идет. И там вот об этом всем рассказывается. Вот только так, таким образом вы будете давать то, что сейчас называется информация, а на мой взгляд, это правильно сказать, первичным образом. И потом в дальнейшем вот эти семена будут проклевываться, человек будет спрашивать: так, а мудрецы где-то у нас есть? А, вы мудрец, я к вам, можно, да? Вот я думаю, это будет очень-очень правильно, очень хорошо. Так что трудимся над своими СМИ. Хорошо. Наш постоянный слушатель и зритель Валерий Лавриненко пишет: необходимость идеологии понятна, но учитывая процент варн, каким образом внедрять все озвученное вами? Вы предлагаете бить стену или искать обратный выход из тупика? Кто ответит? Могу я ответить? Ну да, раз касается варн, думаю, что тебе ответить. Я с Валерием постоянно дискутирую, вот так вот заочно. Ну, я в камеру, а он так вот пишет. Очень мне нравятся наши разговоры, наши переговоры и общение. Валерий, дело вот в чем. Я предлагаю всесторонний подход. Где-то и в стенку надо ударить, где-то и свистнуть, окликнуть, где-то подсказать, где-то, может быть, и сделать шаг назад, если это необходимо. Но не выбирать только один способ. Мы же живем-то не в линейном мире, а в более широком пространстве, во всех смыслах слова. И если мы, опять же, учитываем процентность варн, мы тогда будем не просто так всем подряд это кричать: «бери вот это, делай вот это», а из того, готов он это делать или не готов, с точки зрения предназначения своего, ну, есть у него такие качества или нет. И с точки зрения его готовности, его осознанности, понимания. Вот когда все это складывается, тогда понятно. Вот женщина, вот мужчина. Значит, мы мужчине не предлагаем рожать, женщине не предлагаем зачинать, да? Понятно, уже хопаньки так, 50% проблема решена. И вот каким образом дальше мы подходим, там возраст, готовность, неготовность, желание, нежелание. Мы понимаем, что вот из этого количества женщин останутся вот эти вот, которые это будут делать с радостью, будут делать это с таким вот энтузиазмом, и все будет хорошо. Поэтому надо искать подход и к каждому человеку, и подход к обществу целиком, давая те основы и идеи, которые, на мой взгляд, очень прекрасно в свое время, в начале прошлого века, были прописаны вот этими самыми тезисами, очень-очень яркими, доступными и понятными для всех. Это для всех вот прям большими буквами, как на плакатах. Ну, о чем говорил за фабрики, там, рабочим и так далее, да, земхристианам. Дальше второй листик. Это уже для тех, которые пытаются разобраться, а что дальше? Ну, хорошо, то есть мы прочли, а что дальше? Лозунги понятны, что дальше? А для них уже какие-то инструкции, как сделать так, чтобы фабрика была рабочая, как сделать так, чтобы земля была у крестьян, как сделать так, чтобы промышленность наша была народного направления, а не уничтожала и не природного человека. А дальше уже еще мелким почерком, мелким шрифтом, то, что вот относится к высшим каким-то, кто уже вчитывается, углубляется. Так что, учитывая варны, можно чудеса совершить. Главное, чтобы понимать, что мы хотим достичь, какая наша цель, какой путь, какие шаги. Есть у кого что добавить? Идем далее. Валерий Лавриненко. Если все же искать выход из тупика лабиринта, то впереди у нас есть хороший опыт сталинской модернизации со всеми его идеологическими принципами, а затем и ваши народнические принципы. Согласны? Сурьяр согласен? Пока, наверное, не совсем. Ну вот, сталинская модернизация — дело хорошее, и, как сказать, оно подтвердило свое существование там, а затем уже наши, нет, сначала наши народнические принципы, а потом уже сталинская модернизация, я бы вот так завернул эту ситуацию, потому что если мы не простраиваем правильные взаимоотношения в нашем обществе, то, значит, все эти механические штучки не стоят ни гроша. Это вот я могу вам смело сказать, потому что ключевая позиция — кто ты есть человек среди других людей. Вот это ключевая позиция. Все, сказал. Благодарю, Сурья. Дмитрий? Ну, я думаю, у нас у всех здесь одна и та же позиция, только немножко, может, разными словами, да? Я вот то, что сказал Сурияр, я скажу по-другому. Сначала идея, потом кирпич. Алексей. Хорошо, Алексей. Да, именно так. Мы, каждый специалист в своем направлении, каждый мыслит широко, но какая-то вот стезя более приемлема, поэтому слова могут чуть-чуть отличаться, а образ, к чему стремимся, единый, цельный. Я считаю так, о чем уже, в принципе, и было сказано. На разных этапах нашего бытия было что-то хорошее. Где-то что-то раздувалось излишне, где-то что-то схлопывалось. Вот нам необходимо брать цельный опыт, основываясь на природосообразии, то есть родовых наших укладах, на нашей родовой культуре, в нашем родовом вот этом культурном пласте. Вот тогда все будет на своем месте. И тогда все будет хорошо. И если мы берем сталинский опыт, который ну, ближе к нам сейчас, к тому миру, в котором мы живем, с точки зрения индустриализации, там, всего, то а почему бы его не применить-то? Но опять же, основа какая? Идея, план. Ради чего мы кирпичи-то таскаем на стройку? Не просто так, чтобы их перетащить с одного места на другой. Так что будем брать, на мой взгляд, все самое ценное, проверенное жизнью, с учетом современности, основываясь на нашей древности, которая строится на естестве. Вот и все. Хорошо, идем далее. Алексей Степанов задает вопрос Алексею. Считаете ли вы важным выход граждан из юрисдикции РФ, которая находится, согласно 67-й статье Конституции, на континентальном шельфе для того, чтобы РФ не мешала возрождать нашу родину? Дело в том, что любая страна — это не только пунктир на контурной карте. Это человеки, это люди, это народ. Это система взаимодействия, управления, производства, распределения, ну и так далее. И поэтому, если мы просто заявляем, я человек СССР, я вольный человек, я живу по такому-то праву, либо по такому-то праву, но при этом мы продолжаем ходить в магазины вот этой самой вот колонии, которая живет на континентальном, существует на континентальном шельфе, в этом случае наши слова — пустышка, ничего. Это то же самое, как мы с вами сейчас заявим, что хотим поиграть в космонавтов. Ну, кто-то у нас будет Титов, кто-то Гагарин, Терешков обязательно найдется. Сядем мы с вами в перевернутые стульчики и кресла, сделаем так, полетели там, да, 10 секунд, полет нормальный, о, все, невесомость. Потом мама скажет, ну, идите, суп есть. Все, бросили стулья или поставили на месте, пошли стулья теперь ставить, чтобы на них за столом кушать. Вот мне вот эти детские часто посылы уже надоедают, честно говоря, потому что можно заявить тебя кем угодно. Вопрос не кем ты себя заявил, а кем ты являешься. Раз. Второе. Что ты делаешь? Два. И для чего ты делаешь? Три. Вот если мы это начинаем все делать, а не просто заявляем, пишем заявление, я хочу выйти отсюда, войти туда, но при этом продолжаем пользоваться всем, что сейчас есть, продолжаем кормить паразитов, мы ноль. Ноль вообще никто, ничего, пустышка. Поэтому давайте-ка лучше вот делами, о которых неоднократно заявляли, начнем создавать свои уклады бытия. Ну, для начала хотя бы свою продуктовую безопасность создадим. Исходя из этого, сэкономим деньги, которые через фонд сможем вкладывать в народные предприятия. Создадим свои профсоюзы. Не просто зарегистрируемся где-то там формально, в этой самой РФ. Нет, я не про это говорю. А создадим действующие профсоюзы, которые нас могут защищать. С увеличением людей, которые трудятся на народных предприятиях, защищенные профсоюзами. мы создадим местное самоуправление, либо займем места в местном самоуправлении, которое существует, объединившись сеть с другими такими же народными предприятиями, с другими местными самоуправлениями, мы занимаем всю территорию. И вот тогда уже, когда вся территория наша, руководство нами выдвинуто, поставлено без каких-то там кривых этих выборов видимости, когда у нас и фабрики, и заводы, и пароходы, и все остальное, когда мы сами себя кормим, когда сами себя обеспечим, когда у нас и детские сады, которые нам нужны, и школы, и ясли, и досуг, и медицина, и здравоохранение, что угодно, в том числе и оборона, которая наша, народная, правительство уже наше, помним об этом, мы его назначили, вот тогда вы можете вместе со мной написать любую конституцию, либо любой уклад жизни, где будет написано, как мы живем, что мы делаем. И это будет уже не игра, это будут реальные действия, это будет правда жизни. Вот таким образом мы поступаем по-взрослому. А когда мы просто о чем-то заявляем, но при этом ничего не происходит, а продолжаем пользоваться тем, что хаем, против чего боремся, мы превращаемся в идиотов. Мы боремся, получается, сами с собой и показываем всему миру свою дурь. А вот те, кто замутил это, сидят и животики надрывают над нами. Ха-ха-ха. Клюнули дурачки очередные, на очередную появились какую-то уловку. Надоест это играть — другое подбросят. Надоест то играть — еще. У них куча-куча этих жвачек, бестолковых, бесполезных, блевотных. Огромное количество. Во все не переиграете. Поэтому надо создавать свое, а не играть по чужим правилам. И вот это, что сказали, оно само произойдет. Но произойдет только тогда, когда мы, как взрослые человеки, займемся всем тем, что я ранее сказал, и что было предложено неоднократно на Народном славянском радио. Задумайтесь об этом. Хорошо. Если никто больше ничего не хочет добавить, идем далее. Валерий Лавриненко. Программа «Минимум», программа «Максимум», 10 шагов новой программы. 80% того, о чем уважаемые докладчики сказали, уже имеется в программе Компартии. Ваше отношение к Компартии и ее поддержке народом. И я также прочитаю следующую его реплику. Реальные шаги я вижу именно к возврату идеологии Компартии сталинского периода. Периода и наркомов, ядро есть, идеология есть, программа по годам есть, ситуация как в 1916 году, влить народничество и вперед. Вот у меня почему-то внутренний к Дмитрию вопрос хотелось бы этот адресовать. Знаете, я когда слышу подобный вопрос, я сразу вспоминаю, что, ну, такое вот юморное предложение, значит, за 30 лет, оно звучало неоднократно, в том числе с разных постов и в разных статьях, за 30 лет либерального управления поставить такой памятник, в кавычках, да, где будет стоять два человека в обнимку, которые этому всячески помогали, вот, и обеспечивали промывку мозгов. И эти два человека — Жириновский и Зюганов. Так вот, один уже ушел, и я не могу сказать ему спасибо со всеми его мухляжами. Вот. А второй продолжает предавать и Коммунистическую партию, и народ России. И пока верхушка служит либеральной элитке, говорить о том, что Компартия может что-то сделать, бесполезно. Ничего она не может. Это повтор 91-го, когда верхушка была гнилая во главе с дядечкой с пометкой на лбу. И все. И куда делась вся могучая КПСС? Да, я не спорю, там есть много умных, хороших людей. Только вот верхушка-то гнилая, Алексей. Да, есть у кого что добавить? Но если позволите, добавлю. Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос. Конечно же, у многих партий, каких-то содружеств, объединений есть обязательно какие-то очень правильные, хорошие мысли. Вот обязательно. Где-то на 10%, где-то на 90%, где-то на 50%, которые сходятся вот вообще слово в слово с тем, что мы говорим. Однако надо учитывать всегда не только то, что говорят, а для какой цели это все говорится. Какая цель преследует, какое целеполагание. Вот если мы это упускаем, то тогда на определенном этапе произойдет расхождение. И мы, получается, будем на определенном этапе просто ускорителями первой ступенью, которую отбросят в нужный момент, и дальше полетят уже без нас. И полетят не туда, куда всем остальным нужно. Вот что будет происходить. Поэтому уже Валерию неоднократно говорил, я не собираюсь, лично я, вставать на позицию какой-то конкретной партии. Я хочу разговаривать с живым человеком. Не с партийным каким-то идеологом, не представителем партии, а с живым человеком. Вот ты живой человек, и я живой человек. Давай с тобой сядем и поговорим, как обыкновенные люди. Что ты предлагаешь? Какая у тебя цель? Какой путь? Какие шаги? Как начинать делать? И вот тогда уже откладываем в сторону религии, партии, вот эти все организации. А как человеки все вместе объединяемся, если это свойственно человечеству, если это подходит с точки зрения природосообразия, человеколюбия, и вместе все это делаем. А вот когда происходит деление по партиям, это то же самое, как деление по религиям, деление по городам, по областям, по странам. Вот здесь я приветствую, а мой оппонент, который находится за забором, не приветствует. А что он, от этого человеком, что ли, перестал быть? Либо я человеком перестал быть? Поэтому, на мой взгляд, сейчас пришло время убрать то, что нас разъединяет. Это религия, это личное дело каждого. Не запрещать, нет, личное дело каждого. Помогает, я за тебя счастлив. Партии, которые разъединяют, это личное дело каждого. Но мы разговариваем не с точки зрения партии, не с точки зрения религии. Мы разговариваем как человеки, наследники своих великомудрых предков. Но вот если это не поймем, так и будем разделенными. И будем воплощать в жизнь тезис «разделяй, нас разделяй, и им властвуй». А пришло время объединять и здравствуй. Поэтому все разделяющее должно уйти, все настройки должны уйти в сторону. И должны отталкиваться только от природосообразия, которым всегда, не то чтобы даже пользоваться, которым всегда жили наши предки. И потому были непобедимы. И потому оставили нам наследие огромнейшей территории, которую мы сейчас через разделение, вот через эти там, партии, деление, там, москаль-хохол там, или еще чего-то, мы уничтожаем свое наследие. Уничтожая наследие, уничтожаем себя. Ну неужели это еще непонятно? Так что давайте будем разговаривать как человеки. Что ты принес? Для чего ты принес? С какой целью? Что я принес? Для чего принес? С какой целью? Давай вместе суп варить. Давай вместе этим супом и сами кормиться, и другим дадим жить, чтобы с голода не померли, и других угостим. Не какой-то там похлеб какой-то конкретной там маленькой партии, либо там побольше партии. Нет. Потому что там что-то не хватает, там что-то не хватает. А давайте цельно, цельно. Вот это, мне кажется, более правильный подход, который отвечает в сегодняшний момент вот то, что называется, духу времени и потребностям, нашим потребностям. Так что в партию вступать не собираюсь, ибо партий много. Ног не хватит на всех. Да и потом вступишь, и плохо пахнуще будет, не дай бог. Мало какая там партия оказалась, с каким руководством, да? Потому что у нас-то все красивые, говорят хорошие слова, а что на самом деле? Тут еще разобраться. Так бы не вступить бы, чтобы потом не отмываться. Это шутка. Так что давайте не с точки зрения партии, а с точки зрения человека говорить. С точки зрения того, что нам всем необходимо, с чего я, в принципе, и начал в самом начале. Хорошо, Алексей. Есть у кого что добавить? Или... Ну, я чуть-чуть добавлю, Сурия. Ну, собственно говоря, тут я как-то двумя руками за то, что сказал Дмитрий, то, что сказал Алексей. Почему? Потому что как раз, да, партия сама по себе переводится как часть. Да, у нас было вечевое копное управление, да, всяких этих партий, то, что нас соединяло. А это либеральная псевдодемократическая модель разделения. Собственно говоря, вбрасываются несколько идей, которые никакого отношения к реальной жизни, к реальному естеству не имеют. Это, собственно говоря, хорошо отработанная уже столетиями система морока, которую нас загоняет. Какую ты идею выбираешь? Либеральную или демократическую? Или, может быть, коммунистическую? А почитаешь условные программы этих партий, так они как калька одно и то же сделаны. Как сказать, сделаем всех богатыми, счастливыми и знаменитыми. Но в чем тогда вопрос? Зачем вы нужны части партии? Вот. Поэтому и вопрос, что у нас стоит сейчас, это научиться работать по копному принципу, когда достигается единогласие. И пока оно не достигнуто, вопрос не принимается. А если мы сегодня... Потому что когда нас делят пополам или делят там на 10 частей по 10%, которые постоянно враждуют друг с другом, не понимая о чем, это является то, что нас не то, что разделяет, а то, что нас уводит с нашего торного пути, родового, естественного и, безусловно, для нас правильного. Все, я сказал. Благодарю. Хорошо. Анатолий Подкова, как вы думаете, возможно ли взаимодействие таких структур, как ваш совет, у нас уже тут получился совет, и других объединений? Кто будет отвечать? Да, в общем-то, если, опять же, позвольте, об этом мы сказали, что объединение какое-то всегда объединяется и хочет, чтобы какое-то другое включилось в него. Вот так часто, чаще всего и бывает, потому что никто эгоизм не исключал из нашей жизни, не отменял. Очень часто бывает так, объединились люди, такая секточка появилась. Из другой секты они могут не соединиться. Почему? А там другой руководитель. А у нас свой. И вот это на семинарах часто про детскость рассказываю, да, авторитет, делай как все, там, похвалы добиваясь, если не похвалы, истерика, ну и так далее, да. И вот они между собой начинают на четвертом и третьем, на четвертом и пятом там уровне, ну и третий тоже, сражаться. Какое тут объединение? А если вот мы говорим с человеком, мы же единый народ-то, народ мы единый. Чего же мы какие-то там рассыпаемся? Неформально это должно быть. И создано, опять же, по образу наших предков. Вот мудрых надо выдвигать на руководство управления. И тогда получается не секта, а представитель народа. Самый лучший, самый достойный, который за свой народ болеет, и за свою семью, и за себя самого, естественно, и за общество цельное. Вот тогда мы вместе, тогда мы едины, тогда мы непобедимы. А так получается. Это партия, это какая-то компания, это там еще что-то. И они говорят, к нам только идите, если вы прочитаете вот эту книжку. К нам идите, если вы подпишете вот это, что вы согласны. К нам... Ну, друзья, а если я что, книжку не прочитал, что, тупой, что ли, такой, да? Если все не жилец уже на этом мире. А если другие книжки прочитал, ничего, надо вам теперь приказывать, чтобы вы другие книжки прочитали. Ну и так будем чтецами все время. Читать, читать, читать, да не перечитать. Может быть, уже дела делать будем. Опять же, Сурьер сказал, и Дмитрий сказал, да и я сказал, есть наше управление, по праве которое, да, управление, народовластие, вот по нему надо жить, а не делиться вот так, вот так, вот так, чтобы потом… Это когда деление, смотрите, это признак детскости, признак глупости, неразвитости, непонимания, недалекости, когда вот эти деления на фракции, на партии происходят. Ну, неужели мы хотим тупизну все это возводить в какой-то уровень державности? Да зачем нам это надо? Единение должно быть. И жить по укладу, каждый на своем месте, исходя из своей готовности, возможности, предназначения. И назначать и выбирать самых лучших из мест, чтобы направлять, а не самых рекунов, не самых воров. А у нас сейчас обратная система. Давайте вот не будем поддерживать ту систему, которая нас и довела, вот этой самой ручки, до войны уже довела. Братоубийственная война идет, понимаете? Вот исходя из этого принципа, кто не с нами, тот против нас. Не хотите меня, значит, наши враги. Даже если очень правильные вещи говорить, все равно наши враги. Я говорю, ребят, наша кровь идет, украинцы русского стреляют, русские украинцы, наша кровь льется. Говорят, нет, да, мы понимаем, да, понимаем все, но все равно будем друг друга убивать. Ну и все, вот. Вот в чем приводят эти вот разделения: присоединяйся, не присоединяйся. Мы единый народ. Мы единые, мы земляне все. Это наш большой кораблик. Не соскочишь, не убежишь никуда. Здесь жахнуло, там ответит, а потом обратно прилетит. Хорош делиться. Хорошо. Идем далее. Финальная реплика. Не так много продвинутых политически людей, просто тех, кто слушает ваше и красное радио. Надо объединяться. YouTube закроют, опять разобщают. Скорее соединиться и делать вместе эфиры. Предлагаю в заключение, если есть кому что добавить к этой реплике, добавляйте. А я предлагаю сказать что-то итоговое, пожелание. Давай я сейчас скажу тогда в заключение, вот на эту реплику, чтобы уже потом что-то хорошее, доброе произнести. Так ведь речь-то о том идет, что надо соединяться. Надо объединяться. Только единый вектор мышления должен быть. Понимание, для чего мы это делаем. Понимание основы бытия человека. А не просто так. У нас радио, у вас радио. Но кто теперь будет главнее? Какое радио? А кто тут будет за это? А кто за это? А кто вот это? А о чем можно говорить? Чего нельзя говорить? И так далее. Вот когда с человеком разговариваешь, все становится понятно. А когда мы говорим с точки зрения какой-то партии, то в этом случае есть устав партии. Попробуй шаг влево, шаг вправо сделай. Ограничения начинаются. А есть партийная дисциплина. А попробуй вот теперь проголосовать не так. А попробуй вот это, вот это, вот это. И все. А я предлагаю с человеками объединяться. С человеками. Это возвращаясь к тому, что вот был ответ для Анатолия. Ну, теперь можно в заключение что-то говорить хорошее, доброе. Да, предлагаю всем по очереди высказаться. Какой-то такой посыл нашим слушателям и зрителям. Сурьер. Ну, посыл у меня примерно один, да. То, о чем сегодня хорошо сказал Алексей, то, что есть какая-то группка, ну, на самом деле группок этих много, в которых есть свои лидеры, которые свое лидерство, к сожалению, часто ставят значительно выше всей общей мысли, всей общей идеи. Поэтому у нас не лидерократия, а идеократия должна быть. И, собственно говоря, у любого человека вот это желание доминировать и сохранить, не у любого, а у многих достаточно, и сохранить свое место под солнцем, свою маленькую табуретку, во что бы то ни стало, пусть в ущерб всем остальным делам, оно должно быть сегодня выявлено теми, кто следует за тем или иным лидером, теми, кто сам считает себя таким лидером. Если ты не готов во имя общего блага и общего содеяния сойти со своей табуретки, ну, значит, ты уже идешь по кривому ходу. Ты уже становишься не другом, не соратником наших родов, а именно тем, кто разрушает единство. Поэтому садитесь с табуреткой, потому что та великая лестница наших смыслов, она нас всех поднимает очень высоко. Просто надо пройти. Потому что если исходить из варновости, да, варноведующих, ну, любого ведущего там пинками только загонять на табуретку, потому что его задача — сидеть, смотреть на небеса и радоваться, как все красиво там устроено, и рассказывать всем по возможности. А как бы смерть, он мечтает об этом больше жизни, да, там, труженик, ну, может быть, да, может, нет, там, купцы, ну, говорит, я уже купец первой гильдии, вот как бы хорошо стать мне еще олигархом, так сказать, еще приобрести тех, кто служит мне. Ну, а вои там, не будучи витязями, не обладая знанием, полученным от ведущих и уравновешивающих темные и светлые стороны, они, к сожалению, часто застревают. Вот есть наша маленькая группа там соратников, сообщников. Мы там лучше всех и ни с кем не будем соединяться. Почему? Только с одной причиной, что боится потерять свое место на табуреточке маленькой. Вот это и должно быть всем посылами, это должно быть понятно. Поэтому мы, собственно говоря, в свое время и в Совете мудрости, чтобы мудрецы друг друга не загрызли, выбрали совет старейшин, который, собственно говоря, вне всех споров, вне всех определений, только тогда, когда мудрствующие немножко заблутали в своих путях, вот обращается и определяет, нужно ли вам стоять на табуретке или спокойно сойти и двигаться дальше вровень со всеми и быть настоящим соратником. Поэтому мое обращение почти всех как раз к руководителям этих групп. Пригните немножко свою голову под общее право, под общую возможность. Все, благодарю. Всем добра. Дмитрий, твои итоговые слова. Ну, у меня кратенько. Я как бы снова скажу про ту табуреточку у Сурияра, да? А вот тем, кто боится с нее сойти, я напомню простую поговорку нашу, которая очень часто повторяется. Под лежачий камень портвейн не течет. Вот. И поэтому вот все хатоскрайщики, вот, останетесь, ну, мягко говоря, даже не с разбитым корытом, с голой задницей останетесь. Подумайте над этим. Всем добра. Алексей, прежде чем ты скажешь свои завершающие слова, Валерий Лаврененко все-таки вклинился. Реплика. Все верно, Алексей говорит, но с точки зрения вопросов организации, начала изменений, много вопросов. Неужели вы считаете, что партия не проанализировала свои ошибки и не знает, что делать? Да я рад тому, что кто-то в каком-то объединении все проанализировал. Объединения нужны на самом деле, точно так, как конструкторские бюро нужны, точно так же, как предприятия, которые что-то выпускают. Это же объединение. Если предприятия работают прекрасно, ну хорошо, предлагайте. Хорошо, будем взаимодействовать, будем изучать. Но вопрос, под кем вы хотите, чтобы это было, с какой целью это было? Ведь можно проанализировать много чего интересного. Можно много что интересно написать. Для меня всегда первично, что мыслит человек. Вот кто вот есть человек, вот тот он и есть, я с ним буду общаться. Не с партией. Ведь человек может донести эту информацию, а с партией я общаться не буду. Ну кто я такой, чтобы общаться с партией? Ну кто? У меня нет своей партии, поэтому я не могу на равных с какой-то великой партией общаться. А вот с человеком, даже самым великим, я могу на равных пообщаться, потому что и он может раздеться в бане, и я могу в бане раздеться. Все регалии убрали. Ну, сели, посмотрели друг на друга. Ну и чего? Человек — человек. А дальше начинается разговор уже с точки зрения ума, разума, высшего проявления. И если у человека все эти данные есть, если конструкторское бюро, в котором он участвовал, предлагает план действия, что делать, как, зачем, почему. Так давайте это обсудим без регалий. И давайте придумаем, как делать. Если вот этот ресурс на самом деле способен выполнить, ну хорошо, давайте поручим от народа выполнить. Но выполнить, а не заниматься профанацией под звуки оркестра, громкие слова, громкие заявления и лозунги. Это тоже, конечно, нужно. Но дела нужны, а не слова. Так что еще раз. Я буду общаться с человеком в первую очередь, а не с партией. Я не партия, я не пароход или самолет чего-то имени, не какая-то организация. Я человек. Поэтому давайте как человек пообщаемся. Это твои итоговые слова, да? Твой посыл. Да я могу и в итоге много чего сказать. Друзья мои, если уж ты хочешь, чтобы я это закончил, да? Так, хорошо. Друзья, человек, конечно, звучит гордо, но если человек не понимает своего предназначения природного, не понимает, откуда он пришел и куда он уйдет, не понимает, для чего он сюда пришел и что ему делать, то в этом случае это не человек. Всех можно назвать кем угодно, но нужно понимать, кто ты. Точно так же, как любой специалист прекрасно понимает, я электрик, я делаю вот это, вот это, вот это, и пожара не будет, и будет все прекрасно работать. Я водитель, я вот это, вот это, я механик, я космонавт и так далее. А если я себя просто называю космонавтом, но ни разу к космонавтам отношения не имею, я дурачок. Если я называю электриком, но при этом не разбираюсь, что такое закон Ома, как там проводки, что должны соединяться, то обязательно будет горе, беда, да меня самого может убить. Поэтому недостаточно о чем-то заявлять, надо этим быть. Так вот, для того, чтобы этим быть, необходимо этому учиться. Нужно опыт приобретать, и нужно это проявлять в жизни, то есть служить себе, семье, обществу, этому миру, державе, роду, в конце концов. Роду в большом, то есть в божественном уровне. Так что сначала понять, кто я, зачем, для чего. Потом заниматься саморазвитием. Вот этого зверька, вот этого биоробота надо приучить, чтобы он подчинялся, а не подавлял под себя царя в голове. Царь в голове должен включиться. И вот только тогда это можно назвать человеком, который мыслит, понимает, осознает и способен применять все в жизни. Вот желаю каждому, учитывая это все, учитывая наш великий опыт великомудрых наших предков, славяно-русскую варность, то же самое. Уклады бытия, назначения, избрания, выстраивание всего, мышление наперед, вот это вот то, что плановость какая-то, да, иностранное слово, ну, порядок действия. Вот это все необходимо нам учитывать, применять в жизни, а не быть просто потребителями, которые ждут, когда кто-то придет и сделает для них мир хорошим и счастливым. Не придет, потому что вы, потребитель, для них обуза, и вы в 500 миллионов, либо в миллиард, не входите. Там нужны рабы, которые будут пахать день и ночь, роботы, которых они будут обслуживать, и те, которые будут наслаждаться. Вы как потребитель, неумеха, с руками, растущие из карманами брюк, им не нужны. Как те, которые на лаврах будут возлежать и получать все блага, тоже нет. На робота вроде не похоже, железок у вас маловато, да и программа, наверное, не та. Так что потребители естественным образом будут уходить из нашего мира. Вот только вопрос, как они будут уходить? Через войну? Либо через самосовершенствование и создание того мира, который нам всем нужен, про который мы сегодня, да и не только сегодня, очень много, часто говорим, и не просто говорим, а предлагаем конкретные шаги к осмыслению, пониманию цели, выстраиванию пути, шагов и дел на каждом из шагов. Вот такая ситуация, друзья мои. Всем добра, быть добру. Хорошо, Алексей, и от себя я хочу завершить эфир, как бы подчеркивая вот эту основную линию, которая шла через весь эфир нашего четверостишьем нашего современника Владимира Федорова из стихотворения «Род». «Не нужно мне даров и злата, дух предков вечно будь нетлен, и на земле одно лишь свято — род помнить до семи колен». Благодарю участников, благодарю зрителей за активное участие в эфире. Сегодня по одному из календарей 11 апреля 2022 года. На Народном славянском радио проходил эфир «Нужна ли идеология Руси будущего?». Участниками были Дмитрий Белоусов, писатель, историк, аналитик Сурияр, обрядодей Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.